эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 ноября 2019 года, вторник. Мы начинаем живой эфир «Феминизм сегодня. Как уберечь семью от деградации». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов. Александра Машкова-Благих. Здравия тебе, Александра. Привет всем. Рада вас слышать. И Андрей Афанасьев. Здравия тебе, Андрей. Привет. Ну что ж, как всегда, напомню, что за виртуальным пультом Евгений Роденко и Светлана Большакова принимают вопросы, реплики, комментарии в чат нашего сегодняшнего эфира. Чат находится на нашем сайте slavradio.org, там есть чат-беседка, пожалуйста, ищите и пишите. А также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Славрадио и там пишется латиницей, одним словом, без каких-то почерков, пробелов, ну и так далее. Ну что ж, для начала давайте попробуем представиться, наверное, да, так будет более правильно нашим радиослушателям и зрителям. Итак, Александра, немножечко о себе расскажи, кто такая, чем занимаешься и вот почему именно по этой теме мы сегодня с тобой встречаемся в эфире. И потом, Андрей, то же самое, прошу представиться. Да, я рада приветствовать всех слушателей Славянского радио. Мы давно дружим с Славянским радио еще со времен борьбы за права родителей в сфере вакцинации. И вот, собственно, так как я занимаюсь вообще правами родителей, а кроме всего прочего, я являюсь координатором компании Citizen Go России. Это международная компания, которая, собственно, и сражается за права родителей во всем мире и за отстаивание традиционных ценностей, традиционных национальных ценностей. И так как именно традиционные национальные ценности, собственно, вот под угрозой, а мы вот вынуждены объединяться не просто внутри стран, а еще и вот подобными родителями между странами. Потому что зараза, которая двигается на нас, она всемирная. Вот. Ну и одновременно с этим я вот еще немножко член, председатель родительской национальной ассоциации по семейному образованию. Это опять-таки родители, дети, права родителей. Вот. Сегодня вот меня пригласили поговорить о феминизме, как вот о явлении, и, в общем-то, обсудить горячую тему. Это закон по семейно-бытовому насилию, который нарушает права родителей, в первую очередь. А закон инициирован феминистками. Хорошо. Андрей, пожалуйста, тебе слово. Я как-то все вывалила. Да-да-да. Приветствую всех. Я первый раз на радио, вот немножко волнуюсь, так что извините, если что-то немножко не так скажу. Я руководитель сайта нараспутье.ру. То есть и основная деятельность, которой я занимаюсь, это разбор опасного контента и информирование родителей, ну, о тех деструктивных вещах и угрозах, которые дети могут, с которыми дети могут столкнуться в сети. Ну и второе направление сайта, как бы, это вопросы семейной политики. То есть вопросы семейной политики, вопросы воспитания, ну и разбор, как бы, основных медиа-угроз, то есть той медиа-среды, в которой мы все с вами сейчас живем. Вот. Понятно. Благодарю за представление. Вопрос, Андрей, к тебе. Вот скажи, у нас на рисунке, на заставке к эфиру изображена феминистка в привычном одеянии, в таком, ну, изображении, как обычно изображают, но еще там мужичок тоже такой вот своеобразный. Он что, тоже феминист? Он немножко похуже даже, я бы сказал. Ну, это тема большая, я бы хотел к ней, ну, так сказать, сначала немножко про другое рассказать, подойти к этой теме. Хорошо, давай тогда ты начнешь про другое, а я потом буду вас все-таки этими вопросами доставать. Никуда в этом давайте, не денетесь. Давайте, нет, я про это расскажу подробнее. Просто я хочу, чтобы, ну, оно все как по порядку шло. Вот. То есть с самим явлением феминизма я столкнулся первый раз, когда делал разбор сообществ «Я же мать». Ну, все, наверное, знают, слышали такие, про такие сообщества. И эти явления на самом деле очень схожи. И методы распространения вот такого контента, что у феминисток, что у сообществ «Я же мать», практически не отличаются. Ну, про этот ядовитый мем, я же мать, наверное, все слышали и не раз видели эти однотипные посты, ну, составленные по общему шаблону, цель которых на самом деле это разжечь ненависть к материнству и к детям в целом. Ну, контент у них крайне мерзкий и очень вирусный, а значит, быстро распространяемый. А причем у всех этих историй, ну, если не один автор, то редактор совершенно точно один. А что делают эти сообщества и чем они опасны? То есть женщин, вот, которые ведут себя так, ну, как в этих бесчисленных историях про «я же мать» неадекватно, их на самом деле единицы. Но вот такие паблики, как «я же мать», и в социальных сетях создают у людей ощущение, что их миллионы. И рождение вот этого мема «я же мать», кстати, очень показательное. Мне удалось достать статистику самого первого и главного сообщества вот этих про «я же матерей». Оно стартовало в 2017 году сразу с 1 000 000 человек. То есть вот 21 там, марта, по-моему, его не было, 22 уже 1 000 000 человек. А 26-го уже было 4 миллиона человек в сообществе. Ну, при этом это как бы не было связано ни с каким событием, то есть не было никакого медиаповода для такого роста. И просто так на пустом месте, ну вот группа про истории о плохих матерях и еще более плохих детях за 4 дня набрала 4 миллиона подписчиков. Ну, все, кто немного знаком с устройством соцсетей, понимают, что такое невозможно в принципе. То есть кто-то сознательно запустил эти истории, и потом их уже начали как по команде публиковать везде, во всех СМИ. Ну, это и посты, и видео, ну, про то, как какая-нибудь молодая мама там учудила что-нибудь такое непотребное, или про детей, которые тоже что-то вытворяли, про их мам, которые этому не препятствовали. И вот такие вещи и сейчас публикуются периодически. Из этих вот единичных случаев начали массово раздувать проблемы вселенского масштаба. Окончилось все это тем, что вот сейчас слово «я же мать» в молодежной среде применяют ко всем матерям с маленькими детьми без исключения. То есть, ну, вообще ко всем, независимо от их поведения. И все это потом переходит в жизнь. Вот на мам с детьми сейчас уже многие смотрят косо. Вот просто обратите внимание на реакцию особенно молодежи, вот когда, допустим, ну, в общественном транспорте просто заплачет ребенок. Вот обратите внимание на реакцию. Вот раньше ведь такого не было. То есть вот капля за каплей, благодаря этим публикациям в соцсетях, разница между понятием «я же мать» и «просто мать» постепенно размывается. Вот, к примеру, перешла женщина с ребенком дорогу вот, в неположенном месте. Ну, а ей подростки сразу вот кричат вслед, там, «вон пошла, я же мать ей». Она же «я же мать», ей все должны. Вот их, этих ребят спрашиваешь, ну, хорошо, но при чем здесь этот мем «я же мать»? Вот, она, человек просто нарушил правила дорожного движения. Как это связано вообще? Оно никак не связано, но им уже через этот мем привили как бы вот этот ментальный вирус. И теперь для них по умолчанию вот любая женщина с маленьким ребенком – это та самая «я же мать» из этих пабликов, которые все должны. И им искусственно навязали такое отношение к материнству. То есть после сотен прочитанных историй у них уже сложились теперь такие убеждения. А если это произошло в детском или подростковом возрасте, то практически 100% вероятность, что эти убеждения у них останутся с ними на всю жизнь. Вот и теперь переходим к феминизму. Почему я вот про это начал? А дело в том, что феминистические паблики вот делают ровно то же самое, что и паблики «Я же мать». Они вот своим ядовитым контентом, очень похожим, а по факту просто перепрошивают людей. То есть до этого вполне себе психически нормальных. Я просто посмотрел феминистические паблики, вот прошелся недавно, так там ведь ровно то же самое, что и в пабликах «Я же мать». То есть контент практически полностью идентичный. То есть те же самые шаблонные истории, картинки, та же самая технология, то есть только плюсом к этому еще идет разжигание ненависти к мужчинам. Ну, причем как какой-то иной форме жизни, я бы так сказал. Ну, и еще много других там нехороших вещей. То есть, ну, по факту, искусственное психическое заражение общества. Ну, и вторая, пожалуй, главная связь этих двух явлений – это все же подписчики. Вот так как контент и там, и там очень схож и основан на ненависти, то и подписчики часто и там, они одни и те же. То есть это эффект называется, ну, эффект перекрестного опыления, когда схожие по убеждениям группы просто дополняют друг друга и как бы питают друг друга подписчиками. И у феминист, вот у феминисток в ленте, допустим, там посты часто бывают в группе «Я же мать». А вот в группах «Я же мать» регулярно посты с пропагандой там, абортов, секс-просвета, ну, все, что любят феминистки, вот все с этим связано. И посты, посвященные вот внедрению контроля над семьей. Ну, мы про это, я думаю, потом подробнее еще, не раз к этому вернемся. Вот за что, кстати, постоянно ратуют феминистки. Они же, вот, я по их контенту понял, что они уверены абсолютно, что если над каждым мужиком поставить другого мужика, ну, только уже с палкой, то вот тогда наступит у них счастье. То есть вот примерно такие у них ценности. И вот это вообще, ну, на самом деле очень показательно. Феминистки, они же постоянно говорят, что они защищают права всех женщин. То есть и слово «всех» вот тут ключевое. Вот, не знаю, вот вы много знаете женщин, которые требуют внедрения контроля над семьей, там, уроков секс-просвета, вот этого всего. Вот я вот ни одной такой не знаю, ни разу не встречал. А феминистки, они, ведь, допустим, они не требуют навести порядок в системе образования, там, прекратить школьные поборы, там, оградить семью от ювенальщиков. То есть им это, ну, все неинтересно. То есть если бы они действительно защищали права всех женщин, то я думаю, вот эти бы ценности, они как бы, у них все равно были бы в приоритете. А потом, они не требуют остановить алкоголизацию населения, вот, которая, кстати, вот приводит к 80% случаев убийств. Это убийство в состоянии алкогольного опьянения. То есть и то самое вот домашнее насилие, против кого они якобы выступают. А им это, ну, на самом деле все неинтересно, просто потому что цель у них другие. А сами феминистки, ну, я вот по общению с ним я немного общался, но вот по историям вот этих с пабликом «Я же мать» пришлось какое-то время. Они, то есть, я так понимаю, это в основном либо обозленные, либо сильно обозленные по каким-то жизненным обстоятельствам на всех женщин, либо просто молодые девчонки, которые, ну, просто заразились вот этим контентом. Теперь, собственно говоря, им живут. Но это все касаемо феминизма. Но вот сейчас я о главном хотел сказать. Есть еще одна в интернете штука, я бы сказал, диковинная такая вещь, которой хотелось бы подробно поговорить. Это сети сообществ, частично копирующих феминистический контент, только слегка его изменяющие, так как предназначены они для мужчин. Вот это то, что условно называют мужской феминизм. Таких групп много, названия у них разные, там, ну, мужской путь, мужское движение, там, патриархат и прочие похожие комбинации вот этих слов. А какие-то из этих групп более отмороженные, какие-то менее. То есть контент у них немножко отличается, но не сильно. Они себя позиционируют как группы и движения, защищающие права мужчин. Но как бы тут сразу возникает главный вопрос. А защищающие мужчин от кого? Ну, конечно же, от женщин, которые, как они рассказывают, то есть подписчикам, оказывается, нас нещадно эксплуатируют, обманывают, ну, и все такое прочее. Это просто один в один то же самое, вот, что постоянно говорят феминистки. По факту это та же самая война полов, только которую ведут феминистки, только теперь она уже по, как бы, ну, по другую сторону окопа. Основа их идеологии, это, ну, они основываются на несправедливости в законодательстве. В вопросах равенства прав мужчин и женщин. Ну, и они это неравенство пытаются как-то устранить. Ну, точно так же, как и феминистки в своих пабликах. Ну, там, справедливости ради, конечно, нужно сказать, что законы у нас на самом деле несовершенны. И есть на самом деле некоторые противоречия, несостыковки. Ну, возможно, что-то и на самом деле следует менять. Там есть, конечно, доля разумного, но вот только какими методами они этого пытаются добиться. А вот это, ну, на самом деле ключевой вопрос. И на самом деле законодательная часть в этих группах, она служит просто поводом, или, ну, правильнее сказать, даже ширмой для продвижения тех вещей, которые они на самом деле продвигают. То есть у них там что? Они выступают категорически против официального брака. То есть это абсолютно все. А против выплаты элементов, против службы в армии, то есть против любых уступок женщинам. Ну, просто даже в отдельных группах, даже таких пустяковых, как просто уступить место в транспорте. У них в некоторых группах по этому поводу там целые поэмы пишутся. У них крайне трепетное отношение к деньгам и вообще к любой собственности. Ну, практически как у крота вот в мультике про дюймовочку. Вот примерно так же. Они настаивают на том, чтобы все деньги были только у мужа. Ну, чтобы вся собственность была оформлена только на мужа. И никаких денег жене не давать вообще. То есть, ну, даже тех, причем, которые она сама заработала. То есть, вот, в их уставе даже прописано черно по белому, вот, не дарить никаких подарков категорически. Ну, только там есть оговорка, что после там 50 лет брака там что-то можно подарить. Ну, проще говоря, если молодой человек каким-то образом хотя бы частично принимает их идеологию, то шансы его хоть когда-то жениться сразу же резко сводятся к нулю. Ну, просто, ну, такой жлоб на белом коне, я сильно сомневаюсь, что, ну, кому-то будет нужен. А всех женатых мужчин, вот, вне зависимости от обстоятельств, они называют, их там целых несколько есть, там, бабараб, подкаблучник, олень, там, ну, и много, у них много для нас припасено названий. И интересных картинок. И главной целью или даже миссией эта группа людей считает именно вот просвещение. То есть вот таких вот баба-рабов, как они нас всех называют. Ну, я понимаю, что, ну, я сейчас слушаю, и для неподготовленного человека все это звучит как какой-то бред сумасшедшего. Или как новости с какой-то с параллельной вселенной. Но проблема в том, что этих групп уже сотни. И с огромным количеством подписчиков. И ведь главная проблема в том, что все это люди несут свою жизнь. То есть вот одна из причин, по которой я начал разбирать это явление, это случаи в ранее вполне благополучной семье, вот моих знакомых, где муж, просто пропитавшийся вот этой идеологией, практически довел дело до развода. То есть, ну, нельзя недооценивать вот эффект такой антисемейной пропаганды. Я, ну, не буду рассказывать про каждое из этих движений отдельно, просто, ну, опишу, как выглядит тот контент, который они распространяют. А условно его можно поделить на три части. То есть первое – это история о том, какие женщины плохие, как они всегда забирают детей, имущество, как плохо живется в официальном браке, ну, вот вся вот эта тема. А второе – это история о том, как правильно не платить элементы, или свести их до минимума. И третье, это картинки из серии «Какие же все женатые мужики олени». То есть, вот, собственно говоря, если так обобщить, то вот так выглядит контент этих сообществ. Хорошо, Андрей, просто уже 15 минут говоришь, да, и да, хотелось бы не превращаться в антифеминиста, который не дает женщине что-то сказать. Да, да. Теперь давайте уже приступим к следующему нашему участнику, Александра. Давай как-то вот включайся и расскажи свою тему, сочную тему. Я радостно, я с интересом слушала Андрея, потому что он действительно совершенно верно выделил три разные группы, которые нам кажутся разными, может быть, наблюдателю неподготовленному будут казаться разными. Но на самом деле это совершенно справедливо, абсолютно одни и те же группы, которые имеют абсолютно одного и того же заказчика. Вот, и я в начале нашей беседы как раз упоминала свою собственную международность, потому что свою принадлежность к международной организации не зря, потому что те приемы, которые используются у нас сейчас в нашей стране, они очень успешно использовались в других странах мира и привели к тому самому печальному результату, когда мы под словом «Запад» подразумеваем там некую страшноватую картинку, угрожающую нашим семьям. Вот. Дело в том, что, наверное, начну так, как бы так, с истории, как бы с сути вопроса, да, И тогда как бы становится понятно вообще, что мы наблюдаем и как к этому относиться. Дело в том, что человечество на протяжении там, 10 тысяч лет, вот примерно столько, да, примерно нас фиксирует, оно живет, оно вырабатывало внутри себя определенные правила общежития. И эти правила, они скопились в вековой мудрости, они могли чуть-чуть изменяться в связи с, ну, там, с какой-то там, с изменением там, трудовой деятельности и так далее, но на протяжении 10 тысяч лет наше человечество никогда не сомневалось в том, что мужчина, он, вот, что мужчины и женщины, они разные, что жить друг без друга они не могут, и что есть определенные какие-то привилегии и обязанности у той и другой страны. И, скажем, есть у женщины есть привилегия, ну, например, там, ну, как бы быть слабой, да, быть в слезах, быть там требовательной и так далее, может быть, в каких-то эмоциональных вещах. И ее физиология, ее психика, она настроена в первую очередь на детей. Я, конечно, понимаю, что большинство работающих женщин сейчас могут возмутиться, но, девушки, мы все-таки физически и психически созданы в первую очередь для детей, для внутреннего круга, общения, семьи, и все внутри нас сделано для этого. А у мужчины функция иная, функция защиты. Он, скажем, такой самец, который обязан и должен защищать женщину, свою семью. Это накладывает свои психические особенности, свои моменты взаимодействия. И есть ли трагедия коммуникации между мужем и женой? Ну, конечно, есть. Мы разные, у нас могут быть какие-то разные взгляды на события, мы можем в чем-то не понимать друг друга, испытывать друг другу претензии, но тем не менее, все традиционные религии, уклады, способы жить, они на протяжении вот этих 10 тысяч лет выстроили там некий конструкт, кстати, одинаковый практически у всех, ну, там плюс-минус изменяющий, то есть там неких таких ролей, неких таких учетов особенностей друг друга. Вот. И вот этот вот конструкт взаимоотношений мужчин и женщин, некоторых ограничений, которые мы накладываем друг на друга, ну, чтобы вот, не довести все до безумия, он на самом деле является механизмом самым главным, который скрепляет нас, скрепляет нашу страну, нацию и вообще наше общество, которое, в общем-то, отвечает за правила общежития внутри общества. Потому что какой бы человек ни был религии, национальности, возраста, там, ну, скажем, и так далее, он абсолютно одинаково относится к своей семье, обладает такими базовыми, абсолютно одинаковыми среди нас всех устоями, требованиями, такими триггерами, болями, страхами и так далее. И самое дорогое, что есть у человека, это его семья, и это там, где наше сердце, где наша сила и так далее. А вот, там семья, ячейка общества и все прочее, снова государство. А вот, и семья, особенно традиционная, многопоколенная, она всегда обладала механизмом сдерживания наших инстинктов, наших эмоций и являлась нашей поддержкой. Потому что если молодой человек, ну, возраст молодых людей, он каков? Он возраст буйства, он возраст совершения подвигов, возраст максимализма. Следовательно, всегда было рядом старшее поколение, которое различными механизмами сдерживало, например, дикость этого молодого человека. В пожилом возрасте мы беспомощны, но, будем откровенны, глубоко пожилые старцы, они часто неприятные особы, и их, в общем-то, ну, как бы, к ним много претензий со стороны молодежи, но есть такое понятие, как уважение, терпение, благодарность. И мы, опираясь на этот инструмент, любим своих родителей, в каком бы они пожилом возрасте не были, в каком бы они состоянии не были. И родители, те же пожилые, они воспитывают наших внуков, помогают, поддерживают и так далее. То есть вот этот вот конструкт, он является очень мощным и очень живущим в нашем сердце. Но стало понятно, что когда этот конструкт существует, то общество очень трудно, очень как бы, ну, людей в обществе очень трудно склонять к тем или иным действиям. То есть у общества есть защитный механизм реагировать на зло. Это зло, связанное с бизнесом, например, да, там, это зло, связанное с властью. То есть мы как бы, у нас есть претензии к власти, во всем мире у всех людей есть претензии к своим собственным властям, это надо понимать. Но есть какие-то правила игры, по которым мы выбираем человека, которого доверяем, либо какие вещи он недопустимо, чтобы он делал, по каким причинам мы его можем не выбрать. Ну, некий такой конструкт. Если у человека, скажем, в традиционном обществе, в общем-то, все понятно и прозрачно. Правила игры известны, неожиданности там не будет. И внедрить в традиционное общество всякую чепуху, заработать на нем денег неправедным образом, продвинуться во власть какими-то странным фигурам, очень сложно. И еще начиная с 60-х годов, то есть, ну, во-первых, что такое феминистки? Давайте мы их поделим. То есть есть феминистки, так называемые, первой, относительно второй волны. Значит, вот они на самом деле, может быть, и могут похвастаться большим числом достижений. Это достижение, это вот именно, скажем так, ну, феминистки, суфражистки, это, да, действительно были перекосы в законодательстве в свое время. И, но, например, в нашей стране эта проблема была решена еще в 1923 году, когда женщина в полной мере получила все права наравне с мужчинами. И, например, в нашей стране женщина, ну, даже ну, если вот судить и по практике, по правоприменительной, и по Конституции, где женщина-мать, и по вообще по нашим словам, родина-мать, да, там, мама первое слово и так далее, то мы, скажем, женщина у нас всегда была внутренне, по крайней мере, главнее мужчины, да, то есть женщина директор, женщина, ну, скажем, то есть женский образ никогда не был обгажен. То есть когда там, помните, ну, все помнят эти фильмы, там, что же скажет тебе мать, и хулиганы останавливаются и так далее. То есть образ женщины всегда был святым. И когда-то, да, женщины отстояли свои права на избирать, ну, на право голоса, на право получать образование, право, значит, иметь собственность, потому что, да, был период, когда женщина не имела собственности. Но, кстати, это было, ну, тоже сейчас не нужно черным это все мазать, там тоже были свои, скажем, это немножко, может быть, чуть в сторону, но, надо сказать, у женщины не было права собственности не потому, что она была бесправна, а потому что, вы знаете, да, что у мужчины и женщины вообще какая степень родства была, вы знаете? Вот по закону у мужчины и женщины была нулевая степень родства. То есть мужчины и женщины были единый сосуд. И поэтому было очень странно предполагать, что у нее есть какая-то собственность, потому что она абсолютно целость с мужем. То есть муж ее, ну, они нулевая степень родства, дети первая степень родства, родители вторая. Ну, вот такая система. Поэтому муж владел собственностью, принимал решения не потому, что он был тираном и деспотом, а потому что, ну, разумно было, чтобы он же куда-то, ну, как бы, он же не в интернете в то время покупки совершал, чтобы совершать какие-то покупки, куда-то двигаться, ему нужно было часто ехать в какую-то деревню, да, там, принимать решения с старейшинами. И я думаю, что в тот момент женщину это скорее напрягало куда-то идти, бросать хозяйство, детей. Это я так, вставка. А вот, ну, да, тогда, когда изменился уклад, когда наступил там торговый промышленный, когда произошла революция техническая, технологическая в XIX веке, этот вопрос стал, конечно же, острым, потому что сам уклад жизни поменялся, и необходимо были посмотреть правовые отношения с права собственности. Женщина тогда и приобрела. Так вот, но в 60-х годах стало понятно, что, ну, как бы там долгая история, как это все возникало, но вдруг стало понятно, что создавались так называемые левацкие движения, то есть господа коммунисты, пусть товарищи коммунисты, пусть немножко не путают, такое троцкистское направление, когда права и свободы, причем именно меньшинств, именно угнетенных, причем очень каких-то странных понятий, ну, угнетенности, они стали служить механизмом политического давления. И надо сказать, что в Соединенных Штатах, кстати, в Соединенных Штатах права женщин, это у нас прошло все замечательно в 23-м году, история прав женщин и вообще прав. В Соединенных Штатах она была иной, она была трагичной, то есть у них были проблемы с правами, и, ну, мы, наверное, вынуждены с вами знать историю США, но раз лучше, чем нашу собственную, увы. Ну да, у них были проблемы, их феминистки действительно боролись, но в какой-то момент их феминистки вдруг, скажем, превратились из борьбы за действительно реальные права женщин в очень мощную политическую силу. При этом эта мощная политическая сила, это как бы я сейчас не фантазирую, я не придумываю, это абсолютно открытые источники, это заявление, собственно, скажем, абсолютно открытые заявления на конференциях феминисток и так далее. То есть никакой конспирологии. Так вот, скажем, появилась такая вещь, как права сексуальных меньшинств. Большинство тут же выделилась группа лесбиянок, то есть эти такие левацкие феминистки – это всегда стопроцентные лесбиянки. Значит, и оказалось, что это очень мощный ресурс по политическому выкидыванию, по политическому изменению общества. И технологии были обкатаны. Оказалось, что с помощью этих технологий можно влиять на политиков, угрожать политикам. Это оказалось невероятно эффективным. Опять-таки, повторюсь, с учетом особенностей законодательства США. Но оказалось, что ряд этих технологий, их можно внедрять по такому же майданному принципу, по принципу оранжевых революций и в других странах мира. И уже к этому присоединились уже крупные бизнес-корпорации, уже к этому присоединились к желанию изменять уклады для того, чтобы изменять традиции, ну, скажем так, необходимо изменить традиции, чтобы поменять власть, чтобы сбыть товар, ну и так далее. То есть то, о чем я думаю, что мы понимаем, зачем это нужно было. Вот. И стало ясно, что для того, чтобы изменить традиционный уклад, нужно пользоваться очень эффективными, очень простыми и, если честно, не очень требующими много денег механизмами. Так, например, а тем более с появлением сети интернет, тем более с вот этой вот невозможностью проследить на самом деле, с каким количеством людей ты общаешься, ну, в связи с тем, что ну, мы действительно все погружены в интернет, и это прекрасно, но, скажем, появились новые технические возможности для, вот, причем достаточно дешево, разрушать традиционные семьи, традиционное общество. И, скажу честно, работают там прекрасные маркетологи, которые обкатали все эти лозунги на огромном количестве стран. Все эти паблики ориентированы в первую очередь на молодежь. То есть вчера только был митинг, на который вышли, в общем-то, сторонники законопроекта по семейному насилию. И, ну, в общем-то, вот фотографии мы смотрим 18-20-летних деток. Да? То есть вот дети там, вот они стоят. И они действительно, причем они искренне думают, что они вот выступают за что-то доброе. Но на них расчет. А там, опять-таки, это задача какая? Задача взять проблематику, которая существует между мужчинами и женщинами. Завести ее до абсурда, довести. Сосредоточиться на какой-то, ну, на неразрешимых проблемах. Разница между мужчиной и женщиной, да, проблемы существуют, особенно, скажем так, женщины постарше, семейные люди постарше, они всегда снисходительны к недостаткам, ну, противоположного пола, да, то есть достаточно добрые какие-то высказывания, ой, все мужики такие, да-да-да, ой, носки свои найти не могут, как обычно, ну и так далее, да, или ой-ой-ой, она сейчас болтать начнет, ой, сейчас бабы соберутся, ой, уходим-уходим, но это взрослые люди, они относятся к этому по-доброму. А молодежь, когда они только ищут отношения, когда они считают, ну, когда им это очень важно, это ново, они очень часто вот эти вот различия между полами воспринимают как глубочайшую трагедию. Они не умеют общаться, они учатся общаться, у них действительно есть трагедии внутренние. И на этом играется. То есть берется ситуация, вот, как правильно рассказывал Андрей, берутся ситуации, где, значит, все мужики козлы, да, ну и вокруг этого идет объяснение. Ну, там еще как бы посильнее объяснение есть. Это, ну, человеческая природа такова, что нам нужно найти виноватого. Вот раньше, значит, у нас были механизмы, когда, опять-таки, были традиционные общества, когда была религия, там, виноватого, собственно, виноватого, человек понимал, кто виноват, да, там, скажем, раньше человек понимал, что жизнь более сложна, чем необходимый поиск виноватого. Да? Но вот сейчас нынешнее общество считает, что вот обязательно во всем есть виноватый, вот его надо найти, наказать, и общество станет максимально прекрасным. Взрослые люди понимают, что общество максимально прекрасным не будет, потому что это утопия. Но молодые люди не считают. Они считают, что вот, это возможно изменить. И играя на этом, девушкам молодым подбрасывают прекрасную идею, что вот ты, значит, вот такая, какая есть, ну какая она есть, она молодая, она, там, конечно, не только молодые есть уже, там, ну, скажем, я пока про молодых, Ну, например, вот у тебя не складываются отношения. А почему? Ну, потому что мир такой, а мир почему такой? Потому что мужики сделали этот мир, а вот он такой несправедливый. А вот мы бы, девчонками, собрались бы и сделали более справедливый мир, да? Ну, и там дальше, вот, собственно, идея феминизма-то в этом, что мы так плохо живем, потому что всем управляют мужчины. Вот ты, например, хочешь стать депутаткой какой-нибудь классной, а вот ты не стала. А почему? Ты же мир мужской, да? Ну, понятно, да? Какая-то примитивная конструкция, которая на самом деле очень ложится тебе на сердце, если ты или молода, или глупа, или, извините, озлоблена, что тоже бывает в нашем мире. А вот по поводу мужских пабликов. Я глубоко убеждена, что это мужское движение, оно не изначально не создано. То есть я уверена, что оно создано теми же самыми людьми, которые создали вот эти вот феминистические паблики. Потому что, понимаете, вот когда феминистки пишут, что все мужики, ну, там, сволочи, да, белые цисгендерные мрази, да, как они там теперь называются во всем мире, вот запомните, вы они, значит, белые. Надо записать. Значит, да-да-да-да-да. Вот. Значит, но, к сожалению, жизнь показывает, что когда ты сталкиваешься в реале с мужчинами, то 99,9% мужчин не таковы. То есть вот, как бы, ну, то есть женщина бросает какой-то ужасающий аргумент. Я женщина, я знаю, как можно сгоряча набросать кучу аргументов. Вот, но если, ну, как бы мужчины просто очень легко могут доказать, что они не таковы, то есть сказать: послушай, дорогая, ну, конечно же, нельзя бить женщин. Я вообще люблю свою жену, я не буду ее бить. Но, разумеется, там это несправедливо, та-та-та. То есть, знаете, на ее крики придет защитник такой, да, или там, ну, который может опровергнуть тезисы. И тогда получится, что в информационном пространстве не с кем будет бороться. Правильно? Ну, просто тогда врага не станет. Вот. Знаете... Перебью немножко, это у феминиста главный тезис. Я вот как периодически вступал с ним в свои споры, там, ну, вот, особенно по теме вот закона о семейном бытовом насилии. У них только начинаю какие-то, ну, разумные аргументы приводить, у них сразу: тебе просто нравится бить женщин, ты просто бьешь женщин, поэтому так и говоришь. Ты, вот я по тебе вижу, ты такой, вот поэтому ты против закона. Ну, это же очевидно. То есть, вот у них, да, такая позиция. Вот, а если зайдешь ты, зайдет еще один, еще что-то, и вас станет много, то как-то тезис потеряется и будет звучать глупо. А если, например, из-за угла выскочит какой-нибудь другой мужчина, кстати, я повторюсь, я не удивлюсь, если владелец паблика вот этого мужского феминизма, так называется, сама же женщина, да, и вот если вот он зайдет и скажет: да, все правильно, вот я, значит, мол, хочу тебя побить, я считаю, что тебя надо бить, угнетать, деньги отнимать и все прочее. Вот зайдешь ты, она скажет: не, ну ты там один-то нормальный, а вот видишь, он вот таков. И получится дискуссия, которая рассчитана... То есть идея же в чем? Наши глаза говорят нам об одном. Вот я целенаправленно на протяжении нескольких месяцев задавала всем вопрос. Я говорила: скажи, пожалуйста, вот вокруг тебя насколько часто, ну, вот, совершается насилие в семье, насколько часто вот, имеет смысл, вот, угнетена женщина, например, по работе, там, ну, вот расскажи мне. Ответ всегда такой: слушай, ну вот вокруг меня вот нету ничего. А вот везде, ну, вот у остальных прям... А вот причем я задавал этот вопрос от обычных людей-продавщиц до депутатов даже, да? То есть вот я даже имела беседу с депутатом, он говорит, я говорю, меня потрясли его слова, он говорит: да я вот разворачиваюсь, у всех, говорит, нормально. Не, ну понятно, дети шалят, там, чего-то не хватает, ну как-то там, он перечисляет какой-то список абсолютно понятных проблем. Он говорит: ну я, говорит, живу. И не чувствую никаких угроз. Ну, я считаю, что наоборот, иной раз молодежь надо присмирить, да, там, ну, он как по-человечески делится. Он говорит: а с другой стороны, мне записки носят, что народ убивает друг друга. А может, люди, я, говорит, как депутат... Да. Вот, может быть, говорит, я, говорит, думаю, может быть, я вот как депутат зажрался, может, это у меня такое сообщество, а может, действительно, в России-то там убийство творится. Ты начинаешь хохотать и говорить, а я слышу другую историю, что у всех нормально, может, у вас, у депутатов, там убийство в домах. Вот, ну и мы хохочем. То есть получается, что жизнь показывает, и все как на подбор говорят: да-да-да, вот у меня-то все хорошо, но. Дальше начинается но. Это у тебя, значит, это всегда какая-то семья алкоголиков. К кстати, которых становится все меньше. Вот какой-то там лет 7 назад вот такие прям маргинальные семьи алкоголики, они прям частые были. Вот сейчас я так смотрю по опыту, вот их поменьше стало, да? Ну, может быть, мне так кажется, может, вы меня опровергнете. Ну, они, так скажем, по естественным причинам, они, мне кажется. Ну, вот, как-то люди меньше пить стали, как-то здоровым образом жизни заниматься, как-то. Я наоборот кругом непьющих спортсменов, каких-то вот людей, которые... Да, я наоборот вижу каких-то семьи, на мой взгляд, хорошеют. Я просто обращаю внимание, вот раньше я помню, вот та же Масленица, какой-то день города, вот идем гулять, ну, и всегда же это как было, ну, у вас, наверное, так же везде. То есть идешь, а там кто-то пьет, там кто-то с бутылкой пива. Сейчас вот последние года два мы на праздники ходим вот с детьми. Я даже человека с бутылкой пива очень редко удается увидеть. То есть люди стали, ну, на самом деле меньше употреблять. Либо, может, даже они, может, и столько же употреблять, но, по крайней мере, это стало уже неприличным вот на людях с бутылкой алкоголя появляться. Вот это, кстати, мне кажется, очень хорошо. Ну, не просто хорошо. Я, например, вот мы вообще не пьющие, и я думала, что мы как-то справа маргинально были, как бы вот, ну, такие, что вроде вообще не употребляем. Но я вдруг обнаружила, вокруг меня огромное количество людей, которые вообще не пьют. Ну, максимум там полглоточка вина на какой-то праздник. Ну, я сужу опять-таки по своему окружению. Ну, ладно. Я про другой немножечко. Вот этих маргинальных семей, таких вот прям, чтоб вот они пили, вот прям били, прям уничтожали. Их я вижу очень, ну, как уменьшение однозначное. Вот, я вижу, например, и, ну, как бы не только я, вот по опросам, что как-то вообще в целом люди... Подобрее, что ли, стали. Вот в целом какой-то разворот идет, какие-то. Да, то есть, ну, я не знаю, может быть, мне так везет, но что-то мне все везет и везет, куда ни приеду, везде везет. Вот. И, соответственно, начинается нестыковка. Я иногда даже. Значит, еще вторая категория. Есть еще истории. Они отдельные. Я знаю пары, ну, как бы мы не поддерживаем с ними отношения, ну, так по отголоскам. Или вот люди говорят, что вот есть пары, которые любят драться. Ну, это вот, как правило, их два, друг с другом. Вот они целуются, потом дерутся, потом целуются, потом дерутся. И попробуй их разлучи. Вот попробуй их развести в разные стороны. Вот, ну, и как бы люди понимают, что это вот у них стиль жизни такой. Более того, если они расстанутся, каким-то образом они находят себе повторного, такого же. Вообще, это такое понятие психиатрии есть. Профессиональная жертва, профессиональный агрессор. Вот. То есть, как бы проблема этих, ну, как бы людей, наверное, к психиатру сходить нужно, или к психологу, ну, или просто не трогать. Меня это поражает, ну, на самом деле. Вот периодически сталкивался с такими вот ситуациями, когда вот смотришь девушку, то есть, ну, отлично выглядит, то есть красивая, умная. И смотришь, там муж ее выходит, но там просто без слез не взглянуть. То есть, как вот они притянулись, то есть, ну, непонятно. То есть, видимо, это да, я вот тоже читал, что это как бы вот. У многих женщин, мне кажется, просто есть такое невостребованное желание, что вот он такой плохой, а вот он будет со мной, и я его перевоспитаю. Андрей, я думаю, что мы не будем сейчас сдаваться психологии, психологов, пригласить психиатров, они там объяснят, откуда этот феномен. Я к чему? Жизнь показывает одно, а как разрушать семью? Вот в том-то и дело, что если начинать показывать жизнь такову, какая она есть, то в итоге окажется, что самое защищенное место на Земле – это семья, самое прекрасное – это традиционные ценности, самая отличная твоя защита – это мама, папа, что самое прекрасное – это твои личные дети, ну и так далее. А цель другая – цель разрушить, цель захватить власть, цель видоизменить общество, цель продать ерунду какую-то нам и так далее. Следовательно, нужно создавать это все, ну, уже в интернете. Правильно? В телевизоре и в интернете. То есть из шоу Малахова, да, возьмем, небезызвестное. Вот где он их находит вообще? Они сами его находят. Он же деньги. Да, там как-то надо спросить. Ну вот. Вот эта вот идея вот этих пабликов, идея вот этого феминизма, это вот, говорю, ну, знаменитое, включил интернет, есть революция, выключил интернет и нет революции. Это было бы смешно, если бы этого не было бы грустно. Потому что в данный момент мы наблюдаем, что вот эту вот истерию вокруг насилия, да, вокруг феминистической повестки, что мы друг другу не помощь и поддержка, а мы друг другу родные, любимые люди, мужчины, женщины, семьи, что вот это вот, к сожалению, мы видим, что эту повестку начинают невольно подхватывать и законодатели. То есть это, ну, как бы, то есть они работают. То есть вот эти вот паблики, вот эти вот люди, вот эти технологии, они работают. И они работают лучше, чем мы можем предположить. И тоже общаюсь, опять-таки, с законодателями. Я шокирована. Я шокирована тем, что происходит у них в головах. И это происходит не потому, что они плохие. Вот правда. То есть нет, у меня претензий много к ним. Вот как вот по-человечески, да, то есть если бы сидел бы такой злобный гоблин, да, такой говорил, я хочу уничтожить российскую семью, то нет, как бы обычно такие же ребята, там, ну, люди, там, у них тоже дети, внуки, там, казалось бы. То есть начинаешь с ним разговаривать, он очень четко декларирует, ну, вот, традиционную повестку, ну, не считая некоторых, там, Оксана Пушкина, здравствуйте. Вот, но, скажем, но когда ты спрашиваешь, вот вы же это чувствуете, а почему вы вот пытаетесь контролировать, почему вы этому верите, начинает произноситься фраза, потому что, ну, это у меня, в моем окружении хорошо, а вот у людей, понимаете, а вот и так далее. К сожалению, созданы механизмы, когда эти феминистки могут влиять, они могут двигаться во власть, они двигаются к представителям властей, они создают ситуации для того, чтобы можно было иметь доступ к властям. И они им сообщают, что, ну, у вас все вот как бы, вот у нас, скажем так, берется случай, случай широко страшно освещается, местные власти пугаются, к местным властям приходят и говорят, ну вот, это все можно разрешить, дальше подсовываются какие-то адские идеи, да. А вот, и я часто вижу, например, что представители властей готовы, тоже не включают мозг, они тоже находятся под атакой вот этой вот СМИ, под атакой вот этих разрушительных идей, и они начинают, ну, вот эти вот решения принимать. А у нас, у обычных нормальных людей, вот вы представляете, у большинства, практически всей страны, в итоге-то голоса нету, потому что, ну, нам даже в голову, наверное, не придет пойти и, ну, что защищать, казалось бы, такие естественные вещи. Вот, вот что я хотела сказать, не знаю. Правильно, неправильно сейчас нет, все прозвучало. Все правильно, у них же разговоры. Они же еще, мне кажется, вот это манипуляция со статистикой. Они же приводят цифры 14 тысяч убитых женщин. То есть, ну, цифра преувеличена, по-моему, в 50 с чем-то раз посчитано было. То есть за прошлый год убитых, вот официальная статистика. А, ну вот официальная статистика МВД за прошлый год. По-моему, 273 убитых. Женщина за год. Малахов по телевизору 253. Малахов и все остальные приводят 14 тысяч. То есть, вот мне кажется, потому что вот именно по этой причине, что люди видят, что этого не происходит вокруг. То есть среди знакомых нет, среди нигде нет. То есть чувствуют обман. А тут им раз статистику. Ну вот смотрите, 14 тысяч убито. То есть, и. Вот я вчера смотрел, мне очень понравилось выступление Николая Старикова, вот он на митинге против семейного бытового насилия. Вот он очень правильно сказал, он сказал, что мы немножко неправильно этот закон называем. Мы называем этот закон о семейно-бытовом насилии, а его правильно называть закон о насилии над семьей. То есть вот это, наверное, более правильное название. Ну, так и есть, да. Друзья, благодарю, что высказались, но у нас еще тема должна быть, на мой взгляд, закончена фразой. А как уберечь семью от этой деградации? Пока мы разобрали суть того, что эта проблема есть. Теперь вопрос, как эту проблему решать? И вот два эксперта, Александр и Андрей, здесь находятся. Какие у вас предложения для тех, кто нас слушает и смотрит? Ну, не знаю, мне кажется, лучше... Что может быть, это, как говорится, не изобретать велосипед, а просто, ну, смотреть, как говорится, на то, что уже проверено годами. Вот не зря же говорят, там, традиционные семейные ценности. Почему они традиционные? Ну, потому что они проверены десятилетиями, столетиями, тысячелетиями. То есть, и если что-то, неважно что, работает на протяжении, там, 100-200 тысяч, там, 10 тысяч лет, то... Ну, значит, это хорошо работает. То есть, чего бы это ни касалось. Мне кажется, вот просто опираться на то, что традиционно. И стараться как бы ограничивать медиапотребление. Вот что если касаемо детей-подростков, то основная зараза, она идет через медиаконтент. То есть, через интернет, через телевидение, через фильмы, то есть вот через модели поведения, потому что у детей и подростков у них же образное мышление, то есть они запоминают не информацию, а образы. То есть они видят вот такую модель поведения, и они ее потом просто воспроизводят. И они часто сами не понимают. Ну вот как я приводил пример вот с мемом «Я же мать», то есть вот женщина перешла дорогу там в неположенном месте, они вот там «Я же мать», то есть их научили в пабликах так вот относиться к этим вещам, они так и относятся. То есть и просто тем родителям, кто хочет как бы себе, своих детей отградить от этого, хочется сказать, что нужно просто, ну, в современном мире единственный способ, как оградить ребенка от всего этого, это чем-то занять его, очень сильно занять, потому что если ребенок в соцсети, если он в интернете, то нету надежного способа как-то его оградить от этого, его не существует. То есть родительские контроли, они это условность. То есть они на самом деле от настоящего опасного контента, который, ну, составляет основное наполнение соцсети, он не защищает. Поэтому вот так. Александр, что скажешь? Ну, ага. Ну, что я скажу? Ну, у меня две вещи. Вещь первая. Значит, у меня у самой четверо детей, трое из которых уже такие юноши-девушки, да? Вот, я могу вам сказать, что дети на самом деле... Короче, они слушают вас на самом деле. И если мои, например, дети, которые тоже потребляют этот самый контент, ну, я к чему? Взрослых детей от этого контента мы не сможем оградить. Детей однозначно надо. Контроль над детским контентом. А если уже дети начинают быть подростками-юношами, ну, не оградим. Но зато наши дети... Но наши дети... Очень хорошо, если у вас есть контакт с этими детьми, если вы им рассказываете, что они на самом деле видят, вот, короче, научите детей логическому мышлению. Займите логическому мышлению, то есть структурному, понимаете, там, образование дети должны классическое получать. Вот прям сажайте ребенка и говорите, вот смотри, и вот расскажите ему все. Вот это вот, о том, о манипуляциях, разберите с ними ролики, обратите внимание на высказывания, начните спрашивать, слушай, ребенок, вот скажи, вот тут написано, все мужики козлы, вот ты сын, ты козел, ой, ну вот и пошло. Слушайте, волшебные результаты получаются, потому что они используют, противники, ну вот те самые разрушительные силы, они используют категоричность детей, их желание справедливости. Но расскажите своим детям, где есть справедливость на самом деле, и они станут вашими союзниками. И они уже выступят против этой армии ботов. Но для них это очень важно. Но это как бы если говорить о воспитании детей. Но на самом деле, конечно, самое тяжелое и необходимое – это нас. Это, конечно, действие нас, родителей. Мне кажется, настало время, когда мы, родители, должны понимать, что такое гражданское общество в реале. У нас в нашей стране не развито гражданское общество так, в полной мере. Не потому, что мы плохие, а потому, что, ну, у нас как бы не было необходимости. У нас был немножко иной уклад, он, ну, иначе выглядел. И у нас иная структура там, управления и всего прочего. Но в данный момент мы действительно все нуждаемся в объединениях родительских. Нам, наконец, нужно иметь право голоса. То есть как бы консолидированного, так сказать. Я призываю общаться с властями. Я призываю, если вот у вас есть хотя бы малое родительское объединение, там может быть хотя бы 5 семей, да, 3, 5, 2, ну, выберите какого-нибудь сильного представителя, сходите к местному депутату, к муниципальному, я не знаю, к уполномоченному, укажите на проблему. То есть это так работает. А на самом деле наши власти на раз не имеют информации, потому что мы ее до нее не доносим. То есть наши оппоненты ходят власти, а обычные люди думают, что, наверное, кто-то ходит. Нет, к нашим представителям властей ходят оппоненты, а мы сидим дома. Знакомьтесь со своими полномоченными, знакомьтесь со своими депутатами администрации, рассказывайте им на всякий случай, объясняйте им. Слушайте, это работает. Как мы ходим? Мы вот так и ходим, заходим, говорим, давайте поговорим. Вот вам справочка, вот вам объяснение. Вот вы за семью? Да, конечно. Ну вот, давайте. Вы не поверите, это действительно работает. А вот такой вот мой призыв. Ну, как бы есть там еще третий призыв, достать винтовку. Но, наверное, это нельзя говорить, а то меня сейчас в экстремизме обвинят. Хотя, значит, Вот, настаивать на, конечно же, быть неравнодушным к инициативам в сфере информационной безопасности, писать письма, чтобы включать детский контент, ограничения по детскому контенту. Вот, вот такие мои мысли, пожелания. Благодарю. Я послушал вас и свои тоже мысли сложил вместе, и ваши, и получилось такое у меня. Вот из того, что было сказано. Все социальные группы обслуживаются одними хозяевами. Вот это факт. Структура, да. Ну, вот такие социальные группы, про которые мы говорили. Структура очень простая. Платные руководители подразделений, им платятся хорошие деньги. Дальше. Сюда подключиваются накрученные фанатики, которым уже деньги платить не надо. Ну, они за фанатизм там чего угодно отработают. Плюс огромное количество ботов. Вот когда сказал Андрей про то, что вдруг ни с того ни с сего 4 миллиона, бабах и появилось, вот на ровном месте. Ну, скажите мне, как-то можно так вот подключить 4 миллиона за 2-3 дня? Да невозможно просто. Ну, это боты. Боты, кто не знает, это компьютерные программы, которым даются установки и там ключевые слова, и они по этим словам выхватывают что-то и вставляют, и создается диалог, там боты между собой общаются, а всем кажется, что это люди пишут. Дальше. Причем в противоположных группах размещают статьи одинаковой направленности, только с изменением объектов нападок. По сути в статьях меняются только слова «мужчина» и «женщина». Вот одна и та же статья, да. Ты там меняешь мужчину, а в другом случае меняешь женщину. Все, и вот будут драться из этих статей. Большое количество ботов создает массу однотипного контента из комментариев в формате обсуждения. Это похоже на выстрелы шрапнели. То есть выходит какая-то статья, и тут сразу все боты статьи обсуждают, и все хорошо, замечательно. А дурачки и фанатики сидят и думают, ну вот же народ там, народ же против, надо же тоже поддержать, ну и давай по улицам бегать. Если боты по улицам бегать не умеют, то эти еще бегают по улицам, на кухне забегают сумасшедшие глаза, это как у бешеной коровы, и кричат, вот там наших бьют, девчонки, давай, и мужику кастрюлю щей на голову, бабах. Вот, если попасть в такую среду, то создается впечатление, что это глаз многих миллионов людей. В свою очередь, это всего лишь навсего окна Авертона, влияющие на сознание людей и не более того. Однако итоги такой обработки – увеличение количества несчастных мужчин и женщин, отравленных этим ядом для сознания. Ибо построить полноценной семьи с внесением вот такого мировоззрения отравленного невозможно. Понимаете, да, вот маленькие девочки и мальчики сюда как-то попали, их там накрутили. По физиологии они вроде семью хотят создать, а уже установки у них совершенно другие. Ты козел, ты коза, ну и так далее. Они тянутся друг к другу. Но как только маленькая какая-то между ними проблемка, сразу переходит на выяснение включением вот этих вот ядовитых посылов и реплик. И ничего доброго не получается. И потом они одинокие выбрасываются куда-нибудь там и оттуда пытаются кричать «вот все козлы, вот все там козы» и прочее. Итак, законодателям подбрасывают законопроекты, основываясь на так называемом «гласе народа». «Глас народа» из кавычек надо ставить, который складывается из подобных многомиллионных статей компьютерных ботов. Удивительно, да? Вот там миллионы этих статей, и говорят, вот же народ, смотрите, там 10 миллионов, 20 миллионов, 100 миллионов. Ух ты, надо спасать этих миллионов. А на самом деле просто компьютерная программа, а народ даже об этом и не догадывается. А потом удивляется, что это так нам приняли какой-то закон? Так вы же сами возмущались. Кто? Я возмущался. Ну, вы же почитайте, 10 миллионов. Ну вот, это один из хорошо действующих способов продавливать любой закон. Вот совершенно любой. И что хотите, завтра вот этим заплатят товарищам, которые организуют эти группы, и они любой закон продавят, совершенно. Поэтому пришло время противостоять этому беспределу. Каждый человек сегодня обязан проявить свою здравую позицию. Жить в традиции своего народа, вот это самое главное. Если народ дожил до сегодняшних дней, это говорит о том, что традиция была правильная, ее нарушать нельзя. Заниматься воспитанием своих детей и создавать здоровое общество из своего окружения, не осиживаться в норке, а общаться с людьми, взаимодействовать, не перекладывать обязанность воспитания на средства массовой информации, телевидение, улицы, кого-то там еще, на школу, там, на детские сады. Меньше гаджетов и больше живого общения в общении, в общих делах, общих занятиях. Пробуждайте здравомыслие и логику. Показывайте здоровый пример своими добрыми поступками. И будет вам счастье. Ну что ж, друзья, переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Во второй части мы пообщаемся с нашими радиослушателями и зрителями, которые вас внимательно слушали и смотрели. И теперь вам придется ответить за сказанные вами слова. Да, так что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем у нас на сайте slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом. А также у нас на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Те, кто, естественно, сами боты, какие-то там гоблины приползают по соплям и в баньку их отправляем. Так что по-человечески общаемся. Ну что ж, Евгений, пожалуйста, отбивочку ставь и вторая часть. В эфире Народное Славянское Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 26 ноября 2019 года, вторник, по одному из современных календарей. Феминизм сегодня. Как уберечь семью от деградации? Об этом говорили в первой части Александра Машкова-Благих и Андрей Афанасьев. Иногда включался я, Алексей Орлов. За виртуальным пультом Евгений Роденко и Светлана Большакова следит за порядком в чате, присылает вопросы, реплики, комментарии. Чат у нас находится на сайте slavradio.org, это наш официальный сайт, Slavradio, пишется латиницей одним словом. Также у нас на канале в YouTube, youtube.com/, то есть касая черточка, Slavradio, также латиницей одним словом. Ну что ж, друзья, вторая часть пришла, а это означает, давайте-ка будем уже отвечать на вопросы, реплики, комментарии, которые Светлана к нам сюда прислала. Первый самый комментарий, который, вернее, даже не Светлана, я сюда первый комментарий прислал. Алеша Моносыроед. Говоря на эти темы, мы усиливаем их эгрегоры. Вот такой посыл. Что вы скажете по этому поводу? Усиливаем мы их, либо не усиливаем, говоря на эти темы? Андрей. Ну, не знаю, как сказать. Это на самом деле, ну, проблема такая есть, что когда мы против чего-то боремся, о чем-то говорим, мы одновременно это и пропагандируем. Это, ну, проблема такая есть всегда, и от нее никуда не деться. Но тут нужно просто рассуждать по-другому. А если ничего не делать, что тогда будет? То есть, так тоже нельзя. Это, понимаете, это вот сейчас такая же, сейчас еще одна проблема есть. Я вот немножко в сторону уйду, просто пример хороший. Сейчас во всех школах идет проблема, дети употребляют снюсы вот эти вот. Котенсодержащие изделия. То есть тоже вот распространял ролик на эту тему, что, ну, чтобы предупредить родителей. А многие пишут, то есть, ну, а зачем ты это делаешь? То есть ты же этим самым пропагандируешь. То есть, и, понимаете, и ситуация сложная, да. То есть, с одной стороны, нельзя об этом не говорить, потому что масса отравлений, то есть и смертельные уже случаи. А с другой стороны, и не говорить тоже как. Так и здесь то же самое. То есть, ну, всегда, да, приходится делать выборы. Но если проблему замалчивать, то она не решится, это совершенно точно. Поэтому, мне кажется, если разумно обсуждать такие вещи, то от этого, ну, будет только польза. Потому что оппоненты наши это как бы делают даже, я бы сказал, гораздо активнее нас. Угу. Понятно. Александра? Ну, слушайте, когда фашисты пришли на нашу землю, когда мы их называли фашистами и объясняли, что они делают, усиливали мы их эгрегор или нет? На нашу страну нападают. Нападают радикальные группы, отмороженные, которые собираются изменить наше общество и, собственно, разрушить нашу страну. Мы, конечно же, должны их не просто обсуждать, мы их еще должны по именам показывать и четко рассказывать, что они делают. Это вопрос не эгрегора, ребята. Это вопрос войны. Вот такие мои слова будут. Абсолютно правильно все сказала. Вот именно то же самое хотел привести пример. Когда мы говорим о врагах, которые на нас нападают, мы что, их эгрегор усиливаем? В зависимости, как мы говорим. Если мы говорить, ой, ну какие несчастные они, эти вот мужчины брошенные или женщины оставленные, ну какие несчастные, давайте мы их поддержим. Ой, ну они же, давайте разберемся, почему это. Или вот это, ну, наркотики, давайте то же самое будем говорить, алкоголь будем так же самое говорить. Нет, надо говорить правду, ну просто говорить ее так, чтобы ребенку было понятно, что это мразь, что это противно, это отрава, это гадость, это кака, которую в рот сувать не надо. Это человек, с которым лучше вообще не разговаривать, потому что это не человек, это нежить и нелюдь, который разрушает себя и разрушает других. И вот на эти темы надо с ребенка говорить верно. Какой эгрегор, друзья? Эгрегор можно разрушить мыслью. Если уж вы про эгрегор стали говорить, мыслительная форма, да, такая силовая, полевая форма энергетическая. Но разрушить ее можно мыслью. Если вы просто об этом думаете, вы усиливаете. А если вы разрушаете, так разрушаете. Если вы подходите к дому, дотрагиваясь до него, ну что, вы дом от этого усилили, что ли? А если сильно ударили по дому, выбили кирпич, что, усилили дом? Алеша Моносароед, ну давай так это, не будем этим клише-то разбрасывать. Эти клише нам тоже в голову, они же, кстати, и заложили. Уверяю, вот эти клише нам они же в голову заложили. Не говорите про этих, вот сейчас слово скажу, которое надо говорить не ЛГБТ, там, как их называют, да, а пидорасы. Вот не говорите про лесбиянок и пидорасов. Это они нам заложили. Нет, надо правильно их называть. Никакой ты не голубой, никакой ты там не индивидуум. Ты просто пидорас. Вот и все. Мразь, которая разрушает свой мир. Вот такие вот слова, они будут правильны и будут понятны. А когда голубой ты, ой, удивительный, тьфу, в морду ему, пошел отсюда вон, иди задумайся. Они, кстати, это же, они продвигают, они же требуют, чтобы их называли геями. А гей – это аббревиатура ведь, то есть это сокращенно good as you. То есть, ну, такой же хороший, как ты, или там не лучше тебя, ну. По мне, так вот это не совсем как-то неправильная аббревиатура. Вот пидорас, оно как-то, по-моему, гораздо лучше звучит и правильнее. Ну вот да, надо называть вещи просто своими именами. Людей по поступкам по их. Если я улитка называю птичкой, я вру, да, как бы не хотелось. Поэтому улитка есть улитка, птичка есть птичка. Если он вот такой, так я его называю таким. Что тут придумывать-то? Ну, ты же вот этим занимаешься, значит, ты такой. И то же самое про это. Если вы ребенку рассказать про наркотики, так он не подойдет к этим наркотикам. Вы что, в Советском Союзе, когда у нас провели правильное мероприятие, рассказали нам про наркотики, кто бы к нам не подходил, мы этой наркотики вообще не дотрагивались. А там, где об этом не рассказали, там повально было, пожалуйста, он там был известен класс, где 10 человек из класса умерло от передоза. Это в конце уже советских времен, времена перестройки, когда всякая дрянь вошла. А в соседнем классе рассказали, ни один ребенок не попробовал этой дряни. Ни один. Понимаете? Что, усилили эгрегор? Да разрушили эгрегор в этом классе. А в том, молчом своем, усилили. Так что, Алеша Сред, задумайся о том, что ты вот сейчас поддерживаешь. Не усиливаешь ли такими словами ты их эгрегор, который в тебя вкладывает такие мысли? Идем дальше. Медоед Барсук. Феминизм схож с революцией, либо бунтом на корабле, или чем-то подобным. Когда собираются все недовольные эгоисты, с которыми не считаются из-за их эгоизма, и пытаются реализовываться за счет массы, написал так медоед Барсук. Андрей, пожалуйста. Я, честно говоря, не все совсем понял, очень так завуалировано, но я проще скажу, вот эти я феминистические паблики смотрел, и МДшные вот эти, мужского движения, паблики свои. Я вот одно могу сказать. Таких красивых, сложных слов они вот просто, ну, не заслуживают. То есть это выглядит все настолько омерзительно. То есть вот ихний контент, он просто, ну, настолько мерзкий, что, ну, не знаю, у меня нечего добавить, честно сказать. Понятно. Александра? Ну, я не смогу выговорить этого замысловатого никнейма, который сказал медоед Барсук. Вот его. Но слова он сказал... Медоед Барсук. Запомни, медоед Барсук. Медоед Барсук. Вот, но слова он сказал верные. Потому что в обществе у нас есть, всегда есть люди обиженные, всегда есть люди оскорбленные, они всегда будут. А есть люди, которым никогда еще не угодишь. А особенно в обществе потребления, когда ты индивидуальная снежинка, а тебе должен весь мир, а не творец, который должен трудиться и строить свою жизнь, таких обиженных будет всегда очень много. А вот потому что жизнь такова, что ты трудишься, вкладываешься и получаешь результат. А если ты лежишь, ничего не делаешь, ты результата не получишь. Ну это как так? Вот так. И в этом не виноваты недра России или отсутствие недр России. Это ты делаешь свою жизнь, именно ты ее выстраиваешь, ты за нее отвечаешь. Вот. Но, к сожалению, есть люди, которые действительно считают иначе. И этих людей очень здорово сбивать в кучки и на флаг выдвигать их идеи как движущую силу. Человек глубоко занятой, трудолюбивый, который занят, он не будет заниматься разрушительной идеологией. Вот. Он ведет цензуру, воспитание детей, я не знаю. Будет радоваться простым радостям. И его в революцию не поведешь. А вот таких вот людей, да, согласна я с автором реплики. Медоедом Бурсуком. Да. Значит, что я хочу сказать. Вот ты сказала, что взаимодействуешь с различными там депутатами и прочими, они хватаются за голову. Вот нам разнарядочку прислали, сказали, что вот такие проблемы, вот народ жаждет такого закона, и мы же вот за народ. А не можем ли мы, как представители различных движений, объединений, просто-напросто вот этим самым депутатам сказать: депутаты, а вы видели бумажечку, где были бы написаны фамилия, имя, отчество, паспортные данные, прописочка и подпись этого человека, который требует этот закон принять? Вы на что вообще-то ориентируетесь? Вы представители вот этих ботов в интернете, либо вы представители народа? Если ботов, тогда совершенно пофигу. Вот вам присылают миллион этих подписей из интернета. Алексей! Нет, сейчас закончу. Если же вы представитель народа, в этом случае тогда должна быть обязательно бумага, где, например, миллион человек просит вас принять закон, защитить нас, но там конкретные должны быть указания. Фамилия, имя, отчество и паспортные данные, если он же гражданин страны, значит, паспорт у него существует, и подпись. Вот только в этом случае рассматривается. Вот если вот это продавить, мне кажется, если правильно подойти, тогда вопросы о принятии вот этих законов, мне кажется, отойдут немножечко в стороночку и будут разговаривать только с теми, кто живые люди, а не какие-то боты. Алексей, да я больше тебе скажу. И фамилии, имена этих людей известны, представляешь? И с этой бумажечкой мы ходим, показываемся, и депутаты, прочитав список этих фамилий и организаций, они, в общем-то, начинают очень быстро быть против закона. Рассказываю, 70 организаций, которые подписались под этот законопроект, все 70, среди них, это открытые прям махровые феминистические организации неприличные. Это все ЛГБТ-организации, которые у нас только зарегистрированы. Там есть даже союз за права проституток и ряд иностранных агентов. Поэтому задача еще более простая. Мы пишем письма от себя, я смотрю, ребята подключаются, пишут от себя, и высылаем списки, депутаты все стоят на место. Вот, и насколько я знаю, Славянское радио тоже поучаствовало в этом, вот я не знаю, напрямую или косвенно, но напрямую. Ряд организаций поучаствовали даже, вот, но есть еще, там, скажем, иностранные агенты в количестве 15 штук, которых необходимо признать. Вот, и вот тоже мы в Минюст написали. Поэтому все еще интереснее и проще для нас. А вот единственное, что нужно, к сожалению, обрабатывать депутатов вручную иной раз. Потому что СМИ у нас, особенно с такие вот, слушайте, тоже интересные, МБХ, Deutsche Welle, Радио Свобода, Эхо Москвы. Вот они почему-то очень активно топят за этот законопроект. И мне интересно, от чего это наши прям депутаты. Нас и все они. Вот мне интересен, я хотела бы другой вопрос задать. А с какого перепуга наши депутаты, имея на руках все эти бумаги, настолько ласково слушают вот эту вот Deutsche Welle с Радио Свободы? Вот это бы я хотела задать вопрос. Вот. Хорошо у тебя прозвучало «со с Радио Свободы», да. Хорошо, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос. Здравия. Ясно, что феминизм – это отклонение психики, и это все проблем не становится в цивилизации. Но где же корень? И можно ли, вот дальше вот это я не понимаю, ЛГБДД так вылечить, быть добру? Андрей, пожалуйста. Ну, корень. Насчет корня сложно сказать, но единственное, что можно утверждать 100%, что вещи – это созданы искусственно, что мужской феминизм, что женский, то есть что ЛГБТ в том виде, в котором оно сейчас есть. То есть понятно, что такие люди, ну, они были всегда, да, но то было несколько не те количества. То есть это, проще сказать, ментальные вирусы. То есть это некие наборы убеждений, которые людям насильно вкладывают в голову. Причем люди думают, что делают это добровольно, то есть потребляя вот такой контент. А находят они этот контент, то есть это же не... Беда-то в том, что этот контент, он, который людей опускает вот в эти движения во все, он же не обязательно, это вот человек должен быть подписан прямо на феминистический паблик или там на ЛГБТ-шный паблик. Совсем нет. То есть все эти вещи зашиты в фильмы, мультфильмы, в компьютерные игры. То есть эти вещи, они, вот если просто часто приходится разбирать вот непрямую пропаганду. То есть если вы возьмете даже вот последние фильмы все современные, то очень тяжело найти фильм, где не было бы какого-нибудь ЛГБТ-персонажа, причем такого очень положительного, какого-нибудь страдальца. То есть, и очень важный момент, ведь всегда, если берем кино, то есть если есть какой-нибудь ЛГБТ-персонаж, допустим, то он обязательно должен вызывать сочувствие. То есть это делается как для чего? То есть если человек кому-то сочувствует, то он ставит себя на его место. То есть, ну, это вот так работает. То есть подросток посмотрел, поставил себя на его место. И тем самым он уже частично себя с ним ассоциирует. То есть это на самом деле, ну, очень сложные вещи, неоднозначные. Но, опять же, все вот упирается в медиапотребление, то есть в качество контента. Согласен. Александра? Я тоже согласна с Андреем, он верно подметил, хотела еще добавить. В моей команде есть прям моя замечательная соратница, Наташа, привет тебе. Она, например, была когда-то феминисткой, то есть вот прям такой рьяной. На что исправилась? Замуж вышла, детей родила, выросла. Вот сейчас она потрясающий человек в плане возраст изменился, мировоззрение изменилось, дети появились, семья появилась. И так далее. Поэтому это, конечно, кроме того, что говорил Андрей, это еще и какие-то вещи лечатся возрастом. Но наши оппоненты используют это не когда это вылечится, да, они используют это про политические игры, то они, конечно, используют это состояние здесь и сейчас. Вот. А так все с Андреем согласна. Есть еще такой очень интересный формат, когда богатые вот эти вот нелюди, нежити, берут какого-нибудь явного такого нетрадиционала, вот этого пидораса или лесбиянку, ставят на какой-либо очень высокий ранг, показывают всем, как он роскошно живет, как все замечательно у него, виллы, машины, часы, чего только нет у него. Вот это что не пожелать, все у него есть. Все у него есть. Вот смотрите, как надо, вот смотрите, какой образ. И вот молодежь, которая еще пытается вырваться из-под родительской опеки, они смотрят на это и говорят, вот надо вот подражать. Потом берут какого-то артиста такого, вытаскивают из самого вот низа, из самого вот дерьма вот этого навозной кучи, вытаскивают тоже, приодевают его. Вот смотрите, какой замечательный артист. Видите, как он достиг? Это вот он все, потому что вот такой вот он удивительный. И вот эту дрянь вытаскивают. Кто идет в артисты, думает, ну да, без этого теперь через задницу туда не пролезешь. Надо себя теперь голубым называть, да, вот этим вот там, каким геем, какие там слова там вот эти любят говорить, каким-то там удивительным. И начинает превращать себя в педальке заднеприводного. Вот таким образом. То же самое начинают пробивать уже и во власть кого-то засовывают. И куда вот ни посмотри, везде они пропихивают. Они везде своих вот этих пропихивают нежити, нелюдей, которые потом ставят в пример, говорят, вот только к власти через это придешь, только на эстраду через это выйдешь. Если хочешь на телевидение, вот только через это. Попеть хочешь, пожалуйста, вот через это. И так далее и тому подобное. Друзья, нужно, на мой взгляд, начать реально смотреть, кто перед тобой. Не смотреть, во что его одели, а кто перед тобой. И честно называть его своими словами. Вот и все. Тогда у молодежи, которая вот восхищается красками, радужными какими-то там цветами и прекрасной там манерой, может быть, поведения, все станет на свои места. Но наши дети-то не дураки. Они просто вот подвержены восторженностью, где-то там бунтарство у них есть. Так вы правду им расскажите. Кто он такой, через что? Предложите ему вот лампочку, дайте ему, скажите, вот засунь себе вот туда, вот на, лампочку засунь. Ой, зачем? Ну вот видишь, ты нормальный человек, тебе-то в голову не приходит. А у него в голове вот так вот он лампочки засовывает. Понимаете, вот поговорите нормально с ребенком, объясните ему ситуацию, и все станет на свои места. Занимайтесь детьми. Я еще просто добавить хотел, вот я полностью с вами согласен вот, с каждым словом, просто еще добавить хотел, вот это же двухфакторная вещь, то есть с одной стороны, через образ артиста, ну, понятно, что продвигается, но плюс еще идет пропаганда вот общества потребления, то есть ценность денег. То есть, мне кажется, вот это ключевой фактор, потому что если для ребенка деньги не главное в жизни, то кого бы там на сцену, в каких телефонах, в золоте не поставили бы, он бы будет смотреть на это как на цирк умалишенных. То есть, а вот именно пропаганда потребления вот вкупе вот с тем, что вы сказали, она дает страшный эффект, потому что сейчас дети очень сильно повернуты на деньгах. Вот у меня в третьем и в пятом классе учатся дети, вот уже и в прошлом году, в этом постоянно проблема, что деньги, ну, кто-то ворует деньги в классе, то есть дети друг у друга, но раньше же такого не было такого никогда, то есть у них через весь медиа-контент, опять же, закладывается вот это с детства ценность денег, то есть что деньги, деньги, деньги, все главное. А если у них заложилось вот это деньги главное, то тогда, конечно, они, то есть, увидели по телевизору там какого-нибудь рэпера всего в золоте, то есть вот, и они примут уже и его, и все то, что он делает, все его поступки, всю эту пропаганду. Но ключевой момент был тот, что для них именно вот это все было важно, вот эти все деньги, телефоны, машины, все, что у него есть. То есть вот этот фактор, мне кажется, тоже очень нужно сильно учитывать. Как-то детям вот с детства объяснять, что деньги – это не просто не главное, а это вообще второстепенная вещь в жизни. Согласен, да, здравомыслие проявлять. Это, опять же, это наш, вот у славяно-русов, у всех у нас один уклад жизни. Вот именно такой, не потребление, не разрушение, а жить в достатке. Миром, совместно, жить в достатке. Достаток – это не то, что ты как рвач последнее себе все вот присваиваешь, что у других есть. Не как проститут, который продаст любую часть своего тела, только бы деньги дали. Вот этот уклад, который наш родной, мне кажется, должен стать основой нашей жизни. Вот любой человек, кто живет здесь, у нас, на нашей земле, для него это норма. Всегда была норма. Надо вернуться к этой норме. Семья, дети, содружество, общинность – это все наше. А сейчас у кого iPhone больше, тот и круче. А чтобы iPhone получить, надо горбатиться. Не можешь горбатиться – укради. Вот такой подход жизни. Вот разрушение. Я с тобой полностью согласен. Идем дальше. Медоед Барсук реплику к нам прислал. Как выход для всех оптимальный? Всем Фиме, Мишечкам, как-то он так интересно пишет, выделять участок где-нибудь, и пусть они организуют свою общину, но только без нас и не у нас на глазах. Каждому свое, без навязчивости. А мне кажется, здесь все очень просто. Вот были хорошие статьи в Советском Союзе вот за такие вот подобные дела, там как разврат и прочее, прочее. Выделяется участок тайги, двуручная пила, теплая фуфайка, комфортная шапочка, сапоги кирзовые с портяночками. Свежий воздух. Свежий воздух, да. И там на прогулку на лет 5, к примеру. Ну и хорошо, вот пока все не выкосишь, не уберешь, не вывернешься. Ну, если решил там остаться, ну так и останешься. Лечатся такие болезни просто трудом, трудотерапия. Для сумасшедших самый лучший способ – это трудотерапия. Идем дальше. Медоед Барсук. Все-таки как же защитить свое семейство от феминизма? Все под фильтр, интернет, телевидение. Как насчет разума детского или детей? Отстранить их от школы, порой в школе, а не чаще, чем дома. Ну, в общем-то, вот об этом уже сказали, продолжение. То бишь, хотите сказать, что вся нагрузка опять-таки на любимых родителях, а сообщество родителей, если создать, ну, если сам не успеваешь, вахтовый метод, что ли? Вот такое предложение поступило от медоеда Барсука. Что скажете, Андрей? Андрей, да? Давай, раз уж взяла, ты уже говори. Да я смотрю, медоед Барсук прям наш человек. Не дает нам покоя. Ой, прям. Меда наелся и не жужжит, все нормально. Прям какой-то прям соратник, который зрит в корень. Да, на самом деле, ну, я вот, кроме всего прочего, еще и вот президент, как я не помню, говорила, упоминала, президент Национальной ассоциации семейного образования, соответственно, родители, которые, ну, вот, собственно, сделали это, они ушли, забрали детей на семейное образование. Я скажу честно, я не считаю, что наших детей нужно полностью сажать в вакуум, да, там, ну, как отшельников, да, так в лесу прятать. Это неразумно. Нет, я считаю, что это хорошо, но, в смысле, это прекрасно организовывать правильное информационное пространство вокруг своих детей. Я глубоко убеждена, что наши дети, они не глупы. Если они дома и в своем ближайшем окружении видят какую-то жизнь иную, да, иные отношения, то есть вот если мы внутри своей собственной семьи, внутри своей собственной общины, своего круга, окружения и всего прочего, у нас там все здорово, понятно, квадратно, то наши дети, которые выглядывают во внешний мир, они, наоборот, там возвращаются с круглыми глазами и говорят там, родители, слышите, ну там же ужас какой-то творится, что делается. То есть этот диссонанс, они этот ловят. Но я опять-таки за логику. Я считаю, что нашим детям нужно учить классическому образованию наших детей по нормальным, хорошим учебникам, в которых есть логика, в которых есть философия, этика, эстетика, хорошая математика. Нужно следить, нужно быть с ними и так далее. Вот, и вот те самые родители, которые, собственно, вот я тут начала объединять, которые так, точнее, как-то они объединились, и вот как-то вот мы с ними вместе теперь. Они делают это, они создают свои общины, они придумывают различные способы там сами воспитывать, либо организовываются в малые школы, вообще создают какую-то параллельную реальность. И иногда я поражаюсь тому, на самом деле, что прекрасному, что могут сделать родители, если им не мешает государство, которое я тоже, кстати, люблю, нашу родину. Но когда вот вычеркиваешь вот эту государственную машину из процесса воспитания, образования своих детей, слушайте, прям хорошо получается, легко идет. Да, да, нагрузка, естественно, только на родителей, ну, извините. Ну, как бы, да, а кто? Кто наших детей будет любить? Только мы их и любим. Никакому чиновнику, никакому государственному человеку, и тем более никакой феминистке с каким-нибудь НКО наши дети не нужны. Ну и вот среда недоброжелательна. Как бы должны это учитывать. Вот такое вот мое мнение. Ну, да, вот по вопросу, я так понимаю, основной вопрос был, ну как бы вот, что поместить, если ребенка в вакуум такой в информационный, что тогда будет? Ну, вот есть замечательный пример по этому поводу из биологии. Но он очень подходит и для человеческих, так скажем, коллективов. Вот две банки, допустим, с бактериями, вот одинаковые сажаем туда и туда, одну закрываем на неделю полностью, то есть, а другую оставляем, ну, там, на солнце, там, на ветру, все. То есть, какая банка, где бактерии в большей безопасности? То есть, ну, большинство говорят, что в закрытой. Они же закрыты, они изолированы от среды. Ничего не угрожает. У них свой микроклимат, у них там все хорошо. А потом через... А эти, они как бы, ну, подвергаются внешним воздействиям, внешним факторам всяким неблагоприятным. И вот мы оставляем эти банки две на неделю. Через неделю открываем вторую банку, которая была в безопасности. И на следующий день какой эффект? Те бактерии, которые были в закрытой банке, они сдохли все. То есть, хотя они, казалось бы, были в большей безопасности. То есть, это просто, ну, пример к тому, что безопасность – это не когда вот безопасно, а безопасность – это умение как бы взаимодействовать с окружающей, ну, средой, с людьми, то есть анализировать. То есть безопасность, она в борьбе, грубо говоря. То есть, а просто если вот так, как бактерии, закрыть и убрать, заизолировать, ну, какое-то время, конечно, это поможет, но все, как говорится, до поры до времени. Когда появится что-то неожиданное, ребенок просто не сможет, не будет знать, как на это среагировать. Так что это вопрос на самом деле очень сложный. У меня у самого трое детей. И я тоже стараюсь лавировать как-то между вот этим. Но ничего универсального предложить, как говорится, не могу. Ну, Андрей, но это же не значит, да. Андрей, но это же не значит, что мы наших детей, там, чтобы сделать сильными, сразу должны выкинуть и на мороз, и нажать сразу. Нет. Вот. Ну, это правда. То есть вопрос, мне кажется, что родители должны, зная своих собственных детей, будут контролировать, да, должны, да, принимать участие. Ну, какую-то меру. Чуть-чуть. Да, они должны определять меру, потому что у меня четверо детей, они все разные. Там старшая дочь у меня такая боевитая, что она там заходит в любую среду страшную и такая сразу разруливает всех делает на место. Делает ее под себя. Да, сделает ее под себя. Как она так делает, я не знаю. И все так, все хулиганы по стенам стоят, все уже извиняются, все делают. А другие, там, например, дети, там, самая младшая дочь, она, например, наоборот, вся в обморок от всего падает. Ее немножко надо вот под куполочек немножечко. Ну, разные. Тут вопрос, мне кажется, что контроля вот... Все индивидуально, вот полностью... я почему говорю, да, что да, нет, да, универсального. Да. Друзья, здесь надо, наверное, учитывать опыт наших предков. Как делали наши предки? Вот находили какого-нибудь такого трутня, который довел себя до критического какого-то состояния уже, и просто приводили детей, своих детей и показывали. Вот смотрите, до чего человек свалился, если он оторвался от общества, если вот он так себя ведет, если он не следит за своим здоровьем. Вот он один, видите, все, он все выброшенный элемент из общества, он вывалился сам. Ну, как в Спарте, там рабов алкоголем напаивали и показывали, то есть воды начали. Не совсем Спарте, это римские патриции так делали. Известно, да, известно, вот кто занимался здоровым образом жизни и разбирался с темой алкоголизации, те знают этот пример очень хорошо, что есть вино, то, что называется виноградная гроздь, высушенный, там что-то еще, там изюм, например, тоже вином называли, неброженный, вот сок какой-то выжженный, это все называлось вино в древности. А то, что вот портилось, это называли уже испорченным, плохим вином. И поэтому рабам всегда давали вот то, что уже бродило там плохое. И патриции приводили как раз к рабам, которым тоже давали вот эти остатки уже сбродившие, которые напивались и валялись как свиньи. Говорили, вот видишь, вот они напились плохого вот этого. Не сока свежего, а плохого. Вот они во что себя превратили. Хочешь быть таким? И то же самое мне попадались разные люди, которые также вот сейчас в наше время находили бомжей, которые на помойке там в своей блевотине, извиняюсь, уж лежали там и в моче своей, приводили, говорят, вот будешь употреблять наркотики, алкоголь, вот таким же станешь. Хочешь быть таким же? Я говорю, не хочу. Ну, дети же хотят это. Вот, не надо, делай выводы. Поэтому, медоед, уважаемый мой барсук, дело в том, что нагрузка в любом случае будет лежать на родителях. В любом случае, надо понять. И никогда не учи ребенка ничему. Он все равно сделает то, что делаешь ты. Своим только примером ты можешь показать ребенку, как жить. И когда ты оказываешься в обществе, которое где-то агрессивно, где-то нападает, где-то что-то делает не то, ребенку надо разъяснить и показать, быть с ним рядом, пока он вот эту прививку не получил. Если просто его выкинуть туда в общество, будет беда. Если сделать вид, что этого нет, тоже будет беда. Поэтому нужно, чтобы ребенок это увидел, но на то твоя и мудрость как родитель, чтобы пояснить ему, что будет, если будет так, что будет так, и чтобы ребенок сам давал ответы. Ты сначала объяснил, а потом начинаешь делать проверку. А что будет, если сделаешь это так? А что будет, если сделаешь вот так? А почему дядя вот здесь валяется в луже? А почему тетя? А что они сделали? А где это взяли? И вот, вот когда вы так начинаете говорить с ребенком, то у него мозги правильно встают, прививка получилась. И тогда общество для него стало тренажером, где он натренировался и вышел сильным в это общество, а не убежал от него. А у нас сейчас инфантильные люди пытаются в леса куда-то убежать, куда-то там в поля убежать, закрывают глаза, как будто ничего нет, сидят там, медитируют, еще что-то. Вместо того, чтобы проявить себя как хозяева этой жизни, не могут, силы нету, не рассказали, не показали. Взрастили как белые розы, да, потом вынесли их из этого красивого места, и все, они дохлые сразу. Так что ответственность только на нас, ни на ком другом. Идем дальше. Я добавить просто, можно добавлю тоже. Вот мы, допустим, ну вот у нас в семье как-то давно не принято, мы алкоголь не употребляем вообще. То есть мы не употребляем, не курим. И я просто раз картину наблюдал, дети у меня пошли в магазин, ну, что-то там купить надо было. Возвращаются, смотрят, что-то они между собой обсуждают так очень сильно. Я так краем уха послушал. Представляешь, говорит, там вот мужик, видели мужика, он пьет и курит. Как это так вообще? То есть вот он прям на улице стоял, пил и курил. То есть для них это такое было, ну, что-то настолько необычное. То есть у них так это в голове не укладывалось. Вот я небольшую даже, можно сказать, гордость испытал. Вот. Потому что, мне кажется, лучший метод все-таки это личный пример. То есть то, что дети видят дома. Да, именно так. Еще раз, никогда никому ничего не учите, покажите своим примером. Дети все равно повторят все за вами. Сколько бы курящий папа не говорил, что курить нельзя, ребенок видит образец курящего папы. Сколько бы там мама или бабушка или дедушка не говорили, что выпивать нельзя, но если на столе стоит бутылка, они все равно будут образ этой бутылки в голове держать. То же самое совсем с другим. Увидели по телевизору что-то, для них уже эта информация уложилась, образ уложился. Если вы вовремя не подключились, если дали возможность увидеть это ребенку, вот эти квадратные какие-то там губки, боб, квадратные штаны, там кривые свиные рыла, которые там идиотские, зомбиков и прочее-прочее дрянь, это все увидеть, дали ребенку посмотреть, считайте, что вы все, ребенка уже убили на какое-то время. Поэтому либо вот это надо выкидывать, либо надо объяснять, чтобы ребенок сам уже не хотел смотреть, чтобы ему это было противно. Потому что ребенок еще не знает, что это такое, он не знаком. Это то же самое, как, например, не оберечь ребенка от сильного огня или от спичек. Если вы просто спички прячете, ему будет интересно. А если вы показали, что это обжигает, и что может произойти дальше, он эти спички сам не будет брать, когда не надо. Понимаете? Надо указывать, как с этим, то, что есть, взаимодействовать на пользу, а не разрушение, а не уходить куда-то, не прятаться. И пока ребенок маленький, до 6 лет, в любом случае, до 12, очень хорошо, потому что многие говорят, ну, он уже там 12 лет, там взрослый. Да он не взрослый. И уж до 18 желательно быть еще другом. Вот эти все этапы, 6, 12, 18, постоянно с ребенком находиться. Хотя бы одним глазом смотреть, куда он смотрит. Эй, дружище, ну-ка объясни, куда ты смотришь. Ой, давай с тобой вместе посмотрим. Ты смотри, ну да. И вот, вот этот разговор, когда вы рядом с ним взаимодействуете, это для него игра, это для него обучение. Он принимает вашу манеру отношения к этой дряни или к этому хорошему чему-то. И он начинает мыслить, как вы. Вы себе делаете друга, вы себе делаете соратника, вы себе делаете вот родовича, который вместе с вами будет род ваш усиливать. Через род ваше общество, через общество вашу семью, вашу державу. Вот все это будет усиливаться. Вот думайте, кого вы воспитываете, как вы воспитываете. Поэтому, медоед, вся нагрузка только на родителях. Школы и все остальное – это средство донесения информации до них. Но и здесь нельзя на самотек пускать. Если вдруг в школе появилась дрянь, надо выкорчевывать ее. Бейте в набат, собирайте родителей, объясняйте, пишите заявы, там, разговаривайте лично с учителями. Понимаете, в чем идет проблема, что они там не врубаются. Если не врубаются, он не, значит, неадекватный. Неадекватно вообще школу надо выкидывать. Взаимодействуйте, не стойте в стороне, не думайте, что вы все деньги заработаете. Да, может быть, заработаете лишнюю десятку, но при этом вы потеряете жизнь человека. Задумайтесь об этом. Анна Кошкина. Консолидация сил общественных организаций поможет в том, чтобы эффективнее организовывать активное гражданское сообщество. Так это или не так? Конечно, так. Беда только в том, что, ну, как сказать, Бог у нас пока организована работа по объединению. То есть много, на самом деле, положительно, правильно настроенных сил, но вот тяжело, то есть не удается пока все это как-то привести к общему знаменателю, вот как-то сложить в общий кулак. И в этом плане нам, как бы это ни парадоксально, наверное, надо чем-то у врагов учиться, потому что вот если брать те же самые, допустим, вот эти мужские движения, то вы не представляете, как они работают, то есть я периодически это наблюдал, то есть публикуется статья какая-то, ну, даже вот та моя статья, которая против них как бы нацелена, их приходит в комментарии, вот у меня последний раз 800 комментариев было. Представляете, там их человек 50-60, они организовываются, приходят, то есть команда там подавляют абсолютно всех, выставляют свою идеологию. То есть и с ними очень сложно что-то сделать. То есть, а силу комментариев нельзя недооценивать, потому что, ну, в социологии это давно уже известно, как это работает. То есть приходит человек, допустим, под какой-то пост. Ну, допустим, новость, вот она новость такая, там, допустим, можно осудить, можно согласиться. И, то есть человек где-то вот так он посередине. И вот если в комментариях, грубо говоря, процентов 70 комментариев, допустим, осудить, то он осудит. То есть если процентов там 70-80 одобрить, то он одобрит. Даже если он до этого сомневался. То есть если у человека была четкая позиция, что, допустим, это зло, то он, понятно, что это на него не подействует, хоть 100 комментариев там будет. Но большинство-то людей, они находятся посередине. То есть они сомневаются. То есть они до конца не во всем уверены. И поэтому значение комментариев вообще, оно, мне кажется, еще сильно недооценено. Но они вот это используют очень активно. Мне кажется, вот родительской общественности, ну, родителям нужно как-то более активно организовываться и даже в чем-то учиться у врагов, так скажем. Благодарю. Александра? Ну, мы жители империи с имперским размахом. Нам сразу партию гигантскую подавай, чтобы мы все, значит, партийно объединились и пошли. Да, я поддерживаю вас, поддерживаю это. Разговор о том, что вот нету партии, которая пойдет да выступит, вот мы не объединены и так далее, я слышу давно, ее когда-то поддерживала в полной мере. Потом я стала заниматься общественной деятельностью, шла по всем путям, по которым, собственно, все обычно топают, и вдруг обнаружила для себя, что, а может, и не нужна большая партия, а нужна связь между малыми группами, которые находятся на взаимной симпатии. Объясню, что происходит. Вот, например, у меня там своя команда, но у меня хороший товарищ по связям с общественностью, так сказать, который не ленится искать союзников, не ленится обмениваться материалом, да, вот паблики ведем различные, они соприкасаются группками и так далее. Например, вот если говорить об интернете, прекрасно опыляемся с вот со Славянским радио, опылились, да, скажем так, вот с христианами опылились, вот там с ребятами по ЗОЖ, ну, условно. А вот через связи, конечно, малые группы очень многое делают. И они могут, если, знаете, в чем как бы проблема крупной большой партии, это повестка, а повестка должна быть едина. А единая повестка – это в некотором роде диктатура, может быть. Споры начинаются. Начинается с правильного ли мы конца яйцо разбиваем, понимаете? Есть такая проблема. Вот. И, а если ты иногда какие-то вещи можно делать не в большой партии, а когда мы властны в малом, в едины в малом. Потому что любые группы, даже мало, они едины в отстаивании своих семей. И если... Потом, ну, тоже так вот из сплетни, из общественной жизни расскажу. Часто люди друг с другом общаться не хотят из-за глупых расхождений. Ну, например, ты какой религии? Все, не буду я с тобой вместе, да? Это что такое? Как так? Или там... А вот у тебя там ты поддерживаешь, там ты не поддерживаешь вот то, что я там, не знаю, что-то делаю, вот я там руками делаю, а ты вот за промышленность, а вот я так не хочу. Да, подписан не на те паблики. Вот эти вот расхождения, вы не поверите, именно они чаще всего служат самым большим фактором разъединения внезапно. Да, то, что разъединяет нас, ну, с чем, как сказать, да, вы правы, объединяющим эффектом, объединяющей силой должна быть такая достаточно мощная силовая структура. Но, вы знаете, я вам тоже по опыту скажу, настоящие большие партии и эффективно действующие партии – это всегда четкая диктатура с солдатской готовностью. Это вот встал, пошел, сделал. Такие вещи, извините, на общественных началах не делаются. Потому что если я вольный, свободный СММщик, я сегодня хочу писать, завтра не хочу. Хочу общаться, завтра не хочу. Да, это так. У народа ресурсов таких нет. Поэтому имеем то, что имеем. Значит, малые группы соприкасаются, админы друг с дружечками, знаем друг друга, терпимее относимся к нашим расхождениям, терпимее относимся к каким-то, может быть, разногласиям, потому что мы должны, главное, как-то нам надо всем научиться сосредотачиваться на главном. Если угроза семье, если угроза нашим традициям, если угроза нашим устоям, мы, значит, прекращаем, значит, враг пришел, значит, мы откладываем все в сторону, малыми группами слушаем, подглядываем друг у друга, учимся друг у дружечки, поборолись, потом разошлись. Тезисами обмениваемся, мы их генерируем, создаем, залазим в паблики, смотрим, о, ребята придумали, классно, крадем к себе, переделываем, ну как крадем, понятно, все в открытом доступе. Может быть, там улучшаем, переделаем, потрясающе. То есть, иной раз там тезис бросишь, вот этот тезис, закон о насилии над семьей, да? Ну вот, вместе родили, кинули, смотрю, приплывает, о, гордость берет. Но опять-таки, каждый свой мелец обращается к нам там. А то же опять-таки по опыту смотрю, подойдет кто-то, я ролик хочу сделать, там накидайте материал, другой, там дайте, как, скажем, кто что умеет, складывается в общий котел. Ну, это я вот похвасталась, что вот мы этот тезис вот так вот думали. Но ведь я же так же смотрю, ребят подглядываю, у них что-то беру. Отлично. Вот. Как бы вижу в этом. Здорово. Анна, все вот правильно написано, что здесь вот объединение этих организаций, не слияние в одну общую организацию, а вот именно союз, консолидация, слово написано, союз. Вот объединение на этом формате, потому что в партию всех засунуть тяжеловато. Здесь нас разделили очень давно, где-то там по религиям, о чем уже сказала Александра, где-то там по политике, где-то по деньгам разделили, где-то еще. Сейчас уже мужчин и женщин делят. Ну, дальше-то куда? Дальше уже будут делить там это половина, что там у тебя, пупок будет, все, что ниже, отрубать и выкидывать, все, что выше пупка, будем оставлять, что ли? То есть уже человека начнем делить. Поэтому у нас сейчас идет разговор о создании такого вот, может быть, в ближайшее время, думаем, с соратниками, от имени радио объявить такой небольшой круглый стол, чтобы познакомиться уже воочию с теми союзами и социальными группами, вот такими обществами, которые, общественными организациями, которые выступают за устои наши. Вот как бы здесь правильно подобрать, кому близко наше отношение к семье, к жизни, к детям. Вот с такими надо объединяться, но не загонять всех в одно стойло, как правильно, опять же, Александра сказала, а познакомиться и где-то что-то, может быть, придумать, усилить. Знаете, вот на Руси всегда такое было. Наших бьют, и вся деревня туда. Где наших бьют? Ну-ка, иди сюда, бах-бах, там супостату надавали по рогам. И по своим разошлись делам, там кто-то по общинам, кто-то по домашним, и опять жизнь восстановилась. Опять наших бьют, где там в соседней деревне. Ой, елки-палки, опять. И все деревни сбегаются, опять там наваляли. Вот из этой же серии мы должны друг друга поддерживать. Наши недруги, они держатся на основе фанатиков, сумасшедших, больных людей и денег. Ну неужели здоровые-то люди не могут объединиться? Ну неужели вот надо быть сумасшедшим, больным и с деньгами, чтобы что-то делать? Да нет, мы здоровые люди. У нас нормальные человеческие потребности и идеи, не извращенцы. Поэтому, когда кто-то говорит, а вот там религиозный, я говорю, стоп, секундочку, стоп. У нас есть единый устой жизни. Вот что делает наши рода сильнее. Что наших детей позволяет оградить всякой дряни. Что наши семьи делают крепче. Это наши устои. Так наши жили наши предки. Давайте на этом будем объединяться. Ведь это наша родная культура. Если человек в какой-то религии находится, это его личное дело. Я задаю вопрос. В этой религии детей не ест? Нет. Кровь не пьет? Нет. Судный процент не дает никому? Там никого в кабалу не затягивает? Нет. Ну, это его тогда лето. Он не мешает никому. Это помогает ему? Ну, слава богам, пускай помогает. Понимаете, пришло время уже посмотреть несколько иначе на этот мир, на окружение. Не с точки зрения маленьких детей. Он так кулич клепит, либо так. А с точки зрения вообще, как нам жить? Вот к чему нам возвращаться? Пришло время объединять и здравствовать, а не смотреть, у кого там какой крестик, какой там у него там наколка, коловратик, или он там вообще это ничего не принимает. Да, ребята, да мне абсолютно вот сейчас все равно. Мы вымираем, как мамонты, понимаете? Наших детей уничтожают. Наши внуки могут вообще остаться без родной земли. О каких там вы религиозных взглядах говорите? О каких там политических взглядах говорите? О экономических. У нас есть богатое наследие, которое позволило всем нам сейчас вообще на свете жить. Вот понимаете это или нет? Давайте на этом наследии. Не на религиях, не на политике, а на нашем наследии. На нашем естестве объединяться. Поэтому, скорее всего, скоро объявим, встретимся, подружимся и начнем гонять этих ворогов. Но будем объединяться не против кого-то, а за что-то. Вот это самое главное. Когда мы за что-то объединяемся, мы сильнее становимся. А когда против кого-то, ну, победили одного врага. Пришли новые, как это, Змей Горынычу голову отрубили одно, выросли две. А давайте-ка сделаем так, чтобы Змей Горыныча этого не было больше вообще. Не головешки срубать, а просто, чтобы его не было. Вот не дать ему пространство на нашей земле, чтобы он мог здесь как-то распространить свою гадость. Вот просто, чтобы земля у него под ногами горела. А не сражаться с этим. Вот давайте, вот закончик такой, такой. Давайте объединяться. Идем дальше. Юрий Кранев, реплика. А вопрос ужасно прост. И вопрос единственный. Домострой и нет феминизма. Вот так вот все просто. Девок туда в красное. Это нет, мужики в красном углу. Девок в бабий кут. И все, чтобы оттуда нос не высовывали. И вожжи на стене. Так, Юрий, предлагаешь, да? Красавчик. Что скажете про домострой? Может, на самом деле такой-то мужикам стоять? Ну-ка, иди сюда. По пятницам порим девок, по субботам детей порим. Ну и все нормально. Потом в воскресенье в баню там, например, идет. Ну, какой-то такой устав простой придумать. Нет, ну, классический-то домострой по нашему времени навряд ли, конечно, получится. Но просто тут надо идти из принципа как бы разумной достаточности. То есть, если какие-то вещи, ну, там правильные, ну, конечно, можно им следовать, но просто принимать вот именно его как основополагающий документ, по которому универсальный для каждой семьи, для каждой культуры, это же, ну, все равно невозможно. У нас многонациональная страна, то есть у нас разные у всех традиции. То есть, ну, мне кажется, универсального какого-то документа его нету и быть не может. Нужно просто, мне кажется, всем ориентироваться на какие-то простые человеческие, общечеловеческие ценности. Ну, не те общечеловеческие ценности, которые сейчас так так скажем, пропагандируют, а на те, которые были, скажем так, испокон веков. То есть уважение к старшим, там, любовь к детям, там, чтобы дети, родители уважали. То есть тут, ну, это простые вещи, которые, в принципе, чтобы все это записать, наполовину сложенного листка А4 хватит. То есть тут, мне кажется, для этого не нужны какие-то большие сложные книги. Все это большинству людей дается, кажется, уже от рождения на каком-то интуитивном уровне. Угу. Мне кажется, вот так. Хорошо. Александра, что скажешь по поводу предложения Юрия домострой вести? Ну да, я для начала нужна так, это историческая справка. А вообще, откуда этот домострой появился-то, да? А вот к чему он, откуда он вылез-то? А, если честно, когда-то это был глубоко прогрессивным трудом, потому что именно, например, Россия, ну, то, надо сказать, что отношения между семьями были действительно сложные, и были жалобы на определенное, скажем, поведение внутри семьи. Да, скажем так, это был своеобразный, вы не поверите, документ по нынешнему семейно-бытовому насилию. И наша страна была единственной из европейских стран, которая попыталась ограничить, значит, избиение домашних, рукоприкладство среди домашних. А потому что в Европе, например, был принят, то есть сейчас это воспринимается как указание того, каким образом нужно, значит, домочадцев своих воспитывать, как закон, который вот мужик бери там женщину свою и бей. А там был разговор о том, что это были попытки ограничить физические воздействия, попытки разграничить особо острые углы с претензиями. Но надо сказать, что, например, европейцы подобного закона у себя не внесли. И своих жен, например, муж, мог продавать вплоть до начала 20 века. И избивать, и убивать, и ничего ему за это не было. А вот у нас этот домострой был принят уже давным-давно, где делать это было запрещено. Поэтому это я вам так, с некоторой исторической справкой, которая меня в свое время поразила. По поводу взаимоотношений. Я думаю, что люди между собой договорятся внутри семьи, кто будет в чем главнее, кто будет, ну, менее главный. Как-то все-таки люди, проживающие друг с другом, они разумнее. Мы не можем им прописать список того, как тебе, мужик, будет хорошо с бабой. Да? Ну, люди разные, кому всем подходят разные. Я хотела бы обратить, ну, я все-таки хотела бы, чтобы разговором было, конечно, уважение друг к другу и все-таки понимание разницы между полами. Вот я сейчас, я очень недовольна тем, как такой вот такой антифеминист, я не очень довольна тем образом мужским, который продвигается. И я недовольна женским образом, который продвигается. То есть какие-то бабы-мужланки, последние фильмы вообще смотреть невозможно. Женщина, которая ведет себя очевидно агрессивно, с таким презрением, она идет, за ней бежит собачка-мужчинка, она теперь уже, знаете, там, какие-то буквально, до этого были фильмы, когда такой ловкий, красивый мужчина разгадывал загадку, а рядом сидела женщина, его совесть, и стимулировал он разгадывание загадки, и как-то вот он там перед ней старался как-то быть красивым. Сейчас это какая-то женщина-терминатор, которая такая глазами его на место сажает, а он весь какой-то такой прижимается к стене. Это, конечно, отвратительно это смотреть. Мне кажется, что нужно отстаивать вот это. Мне кажется, что настало время, когда мы уже начинаем и обязаны отстаивать сильные мужские образы. И, к сожалению, девочки, женщины учатся на этих фильмах, на вот этой подаче отсутствия сильного мужского образа. И мужчины, молодые мальчики, начинают, мне кажется, иногда терять хорошую, правильную брутальность. Вот. Я не знаю, что это, как менять эту ситуацию. Ну, мой совет – женитесь на правильных мужчинах, чтобы они воспитывали своих сыновей в правильном духе, женитесь на хороших, правильных женщинах, которые бы дали, служили бы примерами для своих матерей. Ну, это такое полуфилософское, наверное, высказывание, скорее, чем ответ. Да, только это не женитесь на мужчинах, а вы хотите замуж за мужчин. А то так говорилось, я так думаю, опаньки, родитель один, родитель два. Покатила тема. Не-не-не. Шучу. Оговорилась. Да. Юрий, дело в том, что каждый документ и каждое творчество такого плана, как домострой, приходит в то время, когда он необходим. Вот в нужное время приходят какие-то провидцы, приходят какие-то там руководители в нужное время, которые вот вытаскивают страну, вытаскивают род, вытаскивают семью, общество. И вот этот домострой явился плодом, как раз о чем говорил Александр, чтобы уберечь родичей, чтобы не было лишнего насилия. Нормальным семьям вот этот домострой был абсолютно не нужен. А тем, которых опустили, вот им этот домострой был как указ не делать вот так. Но если уж совсем, то сделай вот так. Хотя бы не искалечь, хотя бы оставив живую. Но до этого-то были времена, не какие-то там горшочно-лапотные. До этого были вполне хорошие времена, когда этот домострой вообще... А зачем? Так я и так жену не бью, я и люблю ее. И был золотой век, так называемый, если там поглубже копануться, где вообще вот это вот представление, что кому-то можно в репу из родных заехать. Да вы что, ребят, о чем вы говорите? Мы где, что, обезьяны, что ли, с гранатами бегаем тут? Поэтому каждый документ приходит в свое время. Мне кажется, что все-таки здесь собрались люди, вполне себе представляющие о том, как жить. И поэтому какой-то домострой среди нормальных людей водить смысла нет. Либо все строится на любви, ну, либо тогда, как это говорится поговорка, либо по любви, либо по печени. Вот те, кто по печени, вот им, наверное, домострой нужен. А те, которые по любви, там и так все понятно. Ну, как я своей женой буду разговаривать с точки зрения домостроя? Ну, мне в голову не приходит. Как она со мной будет тоже что-то требовать с точки зрения домостроя? Бред какой-то. Если есть любовь, то никакого домостроя не надо. Поэтому, мне кажется, здесь проблемка другая. И Александр говорит, я не знаю, как быть, там, что делать. Да я знаю, как делать. Дайте мне управление средством массовой информации на полгодика, страну не узнаете. Дедушка Ленин говорил, ну, перефразирована, правда, фраза такая, что одним из главных искусств является кино, да, самым наиважнейшим искусством является кино. Потому что через это идет управление массами, через средства массовой информации. Давайте усилим то средство массовой информации, которое несет правду, которое делает наши семьи крепче, которое растолковывает, как жить. И если мы усилим и сделаем его красивым, если мы сделаем его привлекательным, понятным большому количеству людей, то в этом случае тогда, уверяю вас, большинство людей будут исправлять свою жизнь. Потому что для них по естеству это ближе. Вот и все. Надо сделать свое средство массовой информации. Сообщай. Не каждый, чтобы рыпался там. Ой, давайте я свой канал открою. Ну, открыл канал. Ну, 1000 у тебя человек. Ну, даже 10. Ну, даже 100. Но это не миллионы. А вот когда воедино собираем что-то и совместно делаем что-то, о чем уже говорилось, не загоняя друг друга какие-то там у рамки вот с нами или против нас. Нет. А совместно. У нас уже количество людей уже миллионами будет измеряться. Давайте вот об этом подумаем. Время, когда мы все сидели поодиночке, заканчивается. Ну, глушат нас поодиночке, понимаете, просто убивают. Пришло время делать совместно. Нормальных-то людей больше, как оказывается. А если больше, так значит мы можем это сделать. И последняя реплика в эфир от Олега. В России проблемы с русским языком. Словосочетание «мужской феминизм» неприемлемо. Это как сказать «женский мужчина». Но если вы не хотите оскорбить, конечно, мужчину. Ну, я думаю, эту реплику обсуждать смысла нет. Давайте уже перейдем к заключению. Я с ней согласен. То есть я как бы, когда статью называл, он, Олег, видимо, имеет в виду название той статьи, которую говорили, там «мужской феминизм» называется. Естественно, с точки зрения лингвистики она неправильная, но просто я так назвал это, потому что оно понятно по смыслу. То есть потому что, как-то по-другому назвать, было бы, скорее всего, людям непонятно, о чем речь. А так, все понятно. А так отозвались, сама да. Статья. А так статья выстрелила, потому что люди обратили внимание на заголовок и пришли, и все прочитали, все поняли. Хотя заголовок неправильный, я согласен. Да, нет, он как раз правильный с точки зрения привлечения людей. А вообще, вот такую вот я принимаю реплику Олега и сам в этом говорю. Если мы все-таки люди, живущие в России, говорящие по-русски, давайте все-таки употреблять больше родных слов. Вот феминизм не наше слово. Давайте найдем ему замену такую, которая будет понятна простому человеку. И вся вот эта кака, вся вот эта гнусь будет сразу видна. Вот что это такое? Давайте по-русски будем называть. И тогда все станет на свои места. Но это мужененавистничество. Это и есть идея феминизма, это мужененавистничество. Ну вот и замечательно. Я серьезно. Да, я говорю, и замечательно. Вот таким образом надо расшифровывать. Иностранное слово какое-то кто-то вбросил, попросите дословный перевод. Дословный перевод. И вот тогда станет понятно, о чем мы говорим. А то слово иностранное есть, 100 человек его говорят, это слово, и каждый из 100 думает что-то про него свое. А вот когда дословно перевели на русский, русский образ сложился, все понятно. И тогда, в общем-то, никаких разногласий не будет. Ну что ж, друзья, переходим к заключительной части нашего эфира, в которой те, кто говорит, желает тем, кто их слушает. Итак, я предлагаю каждому из вас что-либо в заключение доброго, вечного сказать. Давай, Андрей, раз уж начинал, ты... Скажи что-нибудь доброе, вечное нашим радиослушателям и зрителям. Я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, самое главное, это вот то же самое, что говорили про домострой. То есть, вот вы очень правильно сказали, что нормальным людям, оно, в принципе, никакие дополнительные источники, они не нужны. То есть, нужно, вот, кстати, к примеру скажу, вот те же самые мужские сообщества, вот эти, мужской клуб, мужской путь, вот они как раз, у них есть своеобразный домострой, у них там 10 заповедей, там 10 условий жизни, которые они постоянно соблюдают, они спорят по этому поводу. Ну, короче, получается там вот такой карнавал безумия своеобразный, если все это почитать. То есть, и это я к тому, что, ну, на самом деле, чтобы для нормальной жизни, для нормальной семьи не нужны какие-то специальные уставы, специальные книги. Нужно просто уважать друг друга и прислушиваться. И самое важное, иногда уметь уступать. То есть, если один раз ты уступишь, другой раз тебе уступят. И мне кажется, вот самое главное в семье – это вот это. То есть, это прислушиваться и уметь уступать. И специально каких-то больших трактатов, документов придумывать просто не надо. Благодарю. Александра? О, Андрей, про семью, а я про политику. Мы с тобой перепутались сегодня. Значит, на самом деле я хотела сказать. Я общаюсь с большим количеством людей и захожу в совершенно разные сообщества. И могу сказать, что мы действительно очень похожи все. Мы все настолько похожи в своих базовых желаниях и в своем понимании, что черное и белое, что это вселяет в меня огромную надежду. И я обычно сталкиваюсь с таким внешним злом, и проходят какие-то ужасные документы, и ну, работа, связанная с болью. Но почему-то я вдруг с каждым днем начинаю понимать, что наш мир намного лучше, чем он может нам казаться. И этот мир лучшим делаем мы с вами. Люди добра в нашем мире больше, чем зла. Но просто у зла, судя по всему, реклама лучше. Вот. И я могу сказать, что каждый из нас, любое наше сообщество, любая наша семья, это является источником невероятной силы и невероятной власти в этом мире. И я видела, как обычные простые люди совершали вещи, которые без денег, без всего, просто на дружбе, просто на счастье, вот на каком-то внутреннем подвиге такие вещи, что им приписывали чуть ли не там, я не знаю, поддержки корпораций, поддержки каких-то там невероятных олигархов. Но это было неправда. Это были обычные люди, которые встали и пошли и сделали. Вот этот вот, я хочу вам знать, что каждый, хочу вам вот это вот, дать вот это знание, укрепиться в том знании, что вы лично сильно больше, чем вы думаете. Особенно если вы понимаете, что такое белое, и понимаете, что такое черное. Вот это вот знание и понимание белого и черного делает вас невероятно сильными. И таких, как вы, очень много. Сильно больше, чем это может показаться на первый взгляд. Поэтому я надеюсь, что вот это вот знание нас... Ну, как бы я желаю вам знать это знание, чувствовать его, идти с ним и изменить этот мир, или, по крайней мере, не изменить его в худшую сторону. Вот так. Благодарю. Благодарю. Да, на самом деле Русь-матушка наша пережила много чего. И были времена очень тяжкие, похуже даже, чем сейчас, с точки зрения бытового. Но вот такого... наверное, засилие мракобесия, которое на нас вылили, в наши мозги влили и нашим детям вкладывают, наверное, еще, на мой взгляд, не было. И пришло время противостоять этому беспределу. повторюсь то, что я говорил. Каждый человек сегодня обязан проявить свою здоровую позицию, жить традицией своего народа, заниматься воспитанием своих детей и создавать здоровое общество и своего окружения. Вместе мы сила. Не перекладывайте обязанности воспитания на СМИ, ТВ, улицу или еще кого-то. Меньше гаджетов, больше живого общения и общих занятий. Пробуждайте у детей здравомыслие и логику. Показывайте здоровый пример своими добрыми поступками. Только так мы вылезем из этой вонючей глубокой дырки, в которую нас засунули с нашего же попустительства, с нашего молчания. Ведь паразиты не дремлят. Они вот как сумасшедшие объединяются, кучкуются, делают что-то. А мы такие добрые сидим. Ну, само рассосется. Ну, само как-то решится. Да не решится. Потому что их задача – уничтожение. Понимаете? Тот паразит, который пришел пить вашей крови, пока крови не напьется, не уползет. Он питается этой кровью. Вы для него пища. Надо сделать так, чтобы закрыть паразиту лазейки, чтобы выкинуть его с родной земли. Только таким образом мы сможем уберечь своих детей, восстановить наши рода. Ведь обратите внимание, наши предки ведали эту жизнь, как она устроена, но никому в голову не пришло бы разрушать природу, уничтожать ее, разрушать свою семью. Слово «ведать» с русского на русский перевожу – это мудрость. Мы относились к жизни мудро. Каждый человек для нас был уникальный. Каждому пытались дать то, что ему необходимо, чтобы самые лучшие качества его проявить. И поэтому вот эта вот ведическая культура наша древняя, не язычество какое-то, как сейчас там вбрасывают, еще что-то, нет. Не какая-то религия, нет. Единый уклад мудрости у нас был. Мы мудро ко всему относились. Вот пришло время эту мудрость восстановить. А не разделяться, как дурачки, по каким-то там вот этим вот сегментам, которые сегодня сказали. Уже мужчин и женщин делят. Уже детей отделяют от нас. Куда ж дальше-то катиться? Ну, осталось только голову нам срубить, тогда все будет нормально. Задумайтесь об этом. Сейчас самое-самое время. Мне остается напомнить, что по одному из современных календарей 26 ноября 2019 года вторник. Феминизм сегодня. Как уберечь семью от деградации? Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Александр Машков-Благих, Андрей Афанасьев и Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Евгений Роденко находился за пультом. Светлана Большакова наблюдала за чатом. Прощаюсь с вами, друзья мои. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.